Легко. Приветствую. А то Петя с бутылкой зашел. Собравшихся. Значит, я прочитал аксиоматическую теорию права, вот, привлек к знакомству с ней своих товарищей, и мы скажем так, внесли несколько дополнений и исправлений, но поскольку мы это сделали, преследуя свои цели, то есть у автора теории права там заявлена определенная цель, у нас есть некоторые свои цели, и... Они будут обозначены? Да, вот я сейчас с этого начну. Соответственно, дополнения и исправления, они во многом проистекают просто из несколько отличающихся целей. Вот. Первая цель, с которой мы вообще начали все это дело обсуждать, связана с желанием подробнее описать, как именно граждане должны управлять государством при помощи демократических институтов. То есть изначально мысль была такая, но чтобы вот те подробности, которые мы себе представили, так вот, изложить полно, что ли, да, мы решили их вывести из вот того понятийного аппарата, который в аксиоматической теории права есть. Вот. Это вот сама работа началась с этого. Но когда мы стали этим заниматься, то есть все это дело перебирать, причем прежде всего касаясь системы определений. То есть вот сегодня мы аксиомы и следствия обсуждать точно не будем. Мы будем просто описательную часть, вот какие понятия введены, чем мы оперируем. Вот, потому что, ну, как бы к аксиомам вопросов нет пока. Вот. Чтобы, значит, добавить еще понятия, которые нужны вот для детализации того, как именно граждане управляют государством. Вот. Но в процессе этой работы, значит, мы с еще рядом моментов столкнулись, связанных со второй целью. Значит, специфический автор аксиоматической теории права, насколько я понимаю, ставил задачу, прежде всего, сформулировать идеал, да, сформулировать, это прежде всего теория о должном устройстве государства, правовой системы и так далее. Вот. А нам хочется теорию пополнять и расширять в сторону учета и сущего тоже. И чтобы она позволяла, ее когнитивный аппарат позволял ориентироваться в той обстановке, в которой находятся конкретные там, политики, скажем, и видеть не только цель, да, не только идеал, но и видеть еще некий окружающий контекст для того, чтобы можно было описывать с помощью теории некие тактики, разные тактики продвижения к этому идеалу. Вот. Это второй момент. В связи с этим появились некоторые дополнения, которые я прокомментирую. Вот. И третий момент касается, собственно, исправлений. Вот. И они касаются, там, скажем так, классификации ветвей власти. И эти исправления уже связаны с нашей независимой, так сказать, исследовательской работой по обобщенной анатомии организации. Вот. То есть, ну, мы представляем себе обобщенную анатомию организации некоторым образом, исходя из этого, вот, предложили некоторые поправки по классификации этой власти. Вот. Вот, собственно, три таких больших блока, вот, с которыми я хочу познакомиться. Вот, там еще есть... Не ответишь ничего. Не ответишь. Нет, нет, там не ответишь. В чем вы сейчас такие блоки предполагаете, чтобы мы убежали за вами? Ну, то есть, скажу, да. Исправление определений. Нет, не просто так. Совершенствование сейчас. Демократии. Да, да, да. Я помню, о чем говорил, в отличие от некоторых. Дополнение для учета сущего. Скажем, и третья классификация ветвей власти. Вот. А по порядку, вот они, по порядку изложения, они вот так вот идут. Я рассказал просто по порядку, хронологическому порядку нашей работы, да, а по порядку изложения, вот, мы начнем с вот этих дополнений. Там еще есть какие-то мелкие такие моменты, чисто технические, можно сказать. И я, кстати, когда сейчас ехал с утра, перечитывал, нашел там пару ошибок, вот, но не касающихся основной части, поэтому это будем проскакивать. Вот. Если уткнемся, то я или скажу, или исправим. Значит, главная мысль, касающаяся вот, дополнений, или, скажем так, расширений. Значит, есть вообще нормы, вот, и в аксиоматической теории права подчеркивается, да, что, значит, вот, есть нормативный правовой акт как выражение нормы в письменном виде, и, соответственно, закон как нормативный правовой акт, который принят органом законодательной власти. Вот. То есть, ну, это вот так, да. Я что-то себя плохо узнаю, поэтому надо поискать. О чем это он говорит? То есть, нормативный правовой акт и закон, да? Да, и в комментариях расширенных в книге подчеркивается, что, соответственно, нормы бывают разные, бывают нормы, которые не являются законом. Вот. И среди всех норм закон выделяется при помощи, ну, того, что он утверждал органом законодательной власти, и еще с помощью технологии его выражения, то есть письменности. Про это ничего нет. Вот. Ну, это вы добавили. Видите? Нет, нет, почему? Ну, если нормативный правовой акт, соответственно, это правовой акт, а правовой акт — это повеление, выраженное только... И устно. Письменно. Да? Да. Нет. Устно — это повеление словесно, а этот самый правовой акт — письменно. А, это в самом конце. В разделе «Правовая система». Правовой акт — письменный документ, содержащий повеление. Вот. А, соответственно, закон — нормативный правовой акт. Вот, то есть письменный документ, содержащий норму, по сути. Да, принятый законодательным органом политической власти, определенного уровня. Вот. То есть только четко привязано к письменности. Вот. То для того, чтобы описать... Да, и... Значит, закон, принятый законодательной политической властью. Но, с другой стороны, у нас есть определение государства в целом. Вот. И... Куда муниципалитет тоже попадает. Да. Элемент, вот есть... Он элемент государства. Да, естественно. Есть государство в целом, но государство определено максимально как, широко. Как инструмент. Вот. Государство определено, да, как инструмент, но при помощи которого общество организует существование, то есть провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы. Вот, то есть не уточнено это элементы внешней свободы, значит, типа повеления, типа норм и так далее. Вот, получается. То есть государство организует существование людей вообще любыми средствами. Вот. И вот так. Не любыми. Не все, чтобы изучали людей, есть государство. Конечно. Нет. Не все. Скажем так, нет, только вот с помощью. Шапка, кепка, кепка, не шапка. Да, да, да. Люди и не только при помощи государства организуют свое сосуществование. Например, при помощи религии, если она не является элементом государства. Как чаще всего и бывает. Ватикан отдельное государство, особый случай. Так. А в Китае никакой государственной религии нет. 1,5 миллиарда людей при помощи религии организуют свое сосуществование, и это не является элементом государства. Их религия вообще смешная. Значит, здесь в... Прикольно. Даже можно так. Здесь в определении государства... Вот еще прикольно. Синкоизм. Имеющееся определение государства выглядит... Ваш уже, да? Нет. Вот исходное ваше. Это я помню. Государство – это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование своих элементов людей, то есть провозглашает и обеспечивает элементы внешней свободы. По субботам работать нельзя. Вот. Бог запретил. А государство на это насрать. Вот эта вот связка «то есть» означает, что это пояснение, раскрывающее, что такое организация существования. То есть организует существование, то есть провозглашает и обеспечивает элементы внешней свободы. Все правильно. Вот. То есть это максимально широкое понятие. Вот. Что, это ты так говоришь, оно плохое или очень хорошее? Максимально нет, широкое. Оно очень хорошее. Но оно говорит о том, что в состав государства входит не только политическая власть. Потому что политическая власть, в свою очередь, власть, то есть право предоставлять и ограничивать внешнюю свободу, да, осуществляемое на определенной территории, способом осуществления, который является закон, и основанный на нем непосредственно повеление. То есть, а закон, в свою очередь, это то, что у нас обязательно привязано к письменности. То есть государство не только при помощи политической власти, да? Да. Вот. Соответственно, у нас в связи с этим... Хотя нет, спорный вопрос. Мы это не обсуждаем. Вот, чего я как раз предлагаю обсудить. Значит, мы, двигаясь к демократии... Сейчас я проанализирую. Да. Не так. У нас получается только при помощи политической власти. Да, я скажу из... Совокупность наших определений приводит к выводу о том, что наше государство только при помощи политической власти. Только. Для этого есть термин. У общества есть и другие элементы, кроме государства. Но государство только при помощи политической власти. Мы будем следовать, когда дадите новое определение, тогда... Я тебе говорю, исходя из тех определений, которые есть, это следует. Нет, есть просто политическое, есть понятие политической власти, есть общее понятие власти, можно ввести какие-то дополнительные, то есть и они государству сводиться не будут. Государство здесь определило максимально общо, и как я понимаю, как я понял из комментариев, из книги, оно определено так, чтобы оно охватывало, например, и эпоху, когда люди руководствовались обычаями. Да? Там говорится, что государство появилось одновременно с обществом, одновременно, так сказать, с человеком разумным. И уже когда люди начали любыми средствами... Уже была политическая власть. Вожак стаи шимпанзе – это государство. Я с этим согласен. И у него политическая власть. Вот, ну это противоречит уже определению. Нет. Начинает противоречить определению политической власти. В каком месте? Потому что легко и грубо противоречит. Давай. Способом ее осуществления является закон. Да. То, что он сказал, и есть закон. Закон, в свою очередь, это нормативный правовой акт. Я тебя не услышал. Я замолчал. Двигаемся дальше. Я этого ничего не проговорил, я не напомнил. Да? Мы, ты уже сказал, закон это письменная штуковина. Он говорит, то, что сказал вожак, ничего не написал, это все равно закон. Это противоречит тексту, который... Да. Но он с этим не согласен. Это уже 3 раза повторено было. Он не согласится. Надо двигаться дальше. Ты хорошо знаешь. Я с ним согласен. Ты хорошо двигаться дальше. Сергея Нестеровича. Но это очень долго времени. Для последующего рассуждения, да, вот в этом противоречии ничего нет. Очень легко разрешить, да, введя просто соответствующее дополнительное определение. И это определение в нашем варианте есть. Я сейчас к этому перейду. Я считаю, что государство только при помощи политической власти осуществляет. Я тоже считаю, что. Вот. А он считает. Для нас, для всех, давай пиши. Это правильно. не могу, ну, не могу спрогнозировать. Давайте сейчас, Виктор. Поведение Сергея Нестеровича. Я замолчал. Все в порядке. Продолжай, продолжай. Меня не вызывает это трудности. Как раз хорошо, что есть возражение, я сразу указываю. Договори, договори. Потом пойдут вопросы. Главное, порядок работы мне нужно понимать. Мы значит, начнем с самого начала обсуждать, со свободой? Нет, мы уже начали обсуждать по порядку с дополнений вот, тех, хорошо, которые мы внесли. Нет, это не по порядку, не по порядку. Там вначале все переписано примерно так же, как было. Вот, с некоторыми, да, ну с некоторыми подстановками, но они второстепенные. Не видно, каких есть, а каких нет. Они второстепенные. Я сейчас хочу рассказать главную, так сказать, дополняющую мысль, которая привела к увеличению текста. Да? Вот. Заходи. Приветствовать. Просто один маленький, простите, один маленький нюанс. Завтра. Я слышал, он присылал. Ты в курсе. Ты я в курсе. Планируешь? Нельзя. Вот. Я хочу зафиксировать самую главную мысль, да, что государство, оно никак не привязано к технологии фиксирования повелений, тогда как политическая власть привязана к закону, закон привязан к технологии письменности. Вот. Соответственно, поскольку до появления технологии письменности государство все равно существовало, и каким-то образом организовывалось существование людей, провозглашая и обеспечивая им элементы внешней свободы, то, соответственно, вот те нормы, с помощью которых до появления письменности, соответственно, законов, оно это делало, стоит тоже определить в явном виде. Значит, такой термин в комментариях в книге звучал, хотя там он, так сказать, строго не определялся, да, это термин обычай. Вот, и, значит, для... Мы в общем, решили его ввести, чтобы описать вот и, с одной стороны, историческую стадию до появления письменности, вот, и с другой стороны, описать те ситуации в современности, когда закон не действует, но при этом государство существует и продолжает организовывать существование, и значит оно с закона откатывается на какие-то другие технологии. Вот, провозглашение и обеспечение норм. Вот. И оно, значит, откатывается на исторические первые вот эти вот закон, обычаи, то есть. Вот. Для этого прямо вот по той же схеме, что с правовым актом и законом, введено такое понятие, как волевой акт. Ну, если я в кавычках поставил на всякий случай, потому что и термин правовой акт, он по своему звучанию, он не очень хорошо согласуется со смыслом остальных определений, потому что понятие права привязано к норме, а правовой акт – это повеление, то есть более общая штука, чем норма, вот, выраженная. Я тут написал письменными знаками, вот, чтобы вот, этот вот, вот это повеление вообще, да, и волевой акт, выражающий это повеление, определить как выражено не только письменными знаками. То есть любыми знаками вообще. Под понятием знак я понимаю то, что семиотика понимает, то есть это и жесты, это и расстановки людей, то есть если один человек стоит там справа от другого, то значит, это один знак, если там ходит вокруг, то другой знак, это и рисунки, и если в том числе... Если на коленях стоит, это третий если знак. Если на коленях стоит, да, это третий знак. Вот, могут быть вкрапления и письменности, просто важно, что обычаи это, значит, вот... Волевой акт, в обычае это нормативный волевой акт. Я, кстати, обычай не нашел. Есть такой? Он там есть, да, дальше. Ну, там просто в начале, по аналогии с нормативным правовым актом, вводится нормативный волевой акт, содержащий норму. Определение вот. Термина обычай есть? Определение термина обычай – это... Волевой акт, принятый на третьей странице. Вот, это калька с определения закона. Вот, принятый нормодательной властью, ну, поскольку у нас теперь есть не только закон, да, а есть там и обычаи, то, опять-таки, вот это вот законодательную власть мы обобщаем, да, просто нормодательной власти, а потом уточняем, что есть некая обычаедательная власть, то есть, которая осуществляет некие действия для того, чтобы утвердить обычаи среди того... общества, того сообщества, которое в ее территориальную, так сказать, сферу входит. Вот, и, соответственно, и остается законодательная власть точно так же. Виктор, да. Вот давай по факту. Вот смотри, есть некое, допустим, первобытное общество. Или, конечно, там как-то. Ведь там обычаи никак не изменяются. Там просто меняется персональное распределение ролей. Ну, в про стаю шимпанзе я не отвечу, наверное, там действительно не меняются, но у людей, по моим представлениям, обычаи меняются. Может быть, в этом есть еще некое дополнительное отличие людей от стаи шимпанзе. Множество поколений, да. Хочет сказать, Максим, прожило и ничего не менялось. Да, конечно. А на множество какое... поколений. На какое-то поколение поменялось. Другими словами, волевого акта для установления обычая, как не представляется, не было. Было. И такие моменты обычно в традиционных культурах хорошо запоминают. Того, кто это сделал, считают богом для того, чтобы помнить, так сказать, устойчивые. Там, просто когда это происходит... Пример, назови меня. Ну, может быть, я его, так сказать, не думал, но последний раз, когда я что-то о людях, правда, современных, но живущих, простой жизнью читал, да, это связано с путешествием Тура Хейердала через Тихий океан, да, путешествие на плоту Контики и его исследование вот, собственно, этого древнего вождя Тики, который превратился в бога солнца, который переплыл, значит, это вот. Что, установил обычай переплывать? Они же раз переплыли, и на этом все кончилось. Какой обычай? Обычай — это то, что многократно повторяется. Он стал авторитетом. Нет, сейчас я... Обычай-то в чем? Переплывать? Я просто я вспомнил, сейчас я попробую сформулировать, что из всего, что по этому поводу можно вычленить. Всех, кто переплывает, тех съедаем. Вот это обычай. Да. Так и он это установил? Нет? Ну, можно сказать так, что могу сформулировать. У них сложился обычай ожидать, поскольку он приплыл с Востока, то когда Хейердал приплыл с Востока, то местные жители обычай тех островов, они очень их рады, они их очень радостно персонально, они их очень радостно встречали, потому что они сказали, что вот наши предки пришли оттуда же, откуда и вы, на том же плоту. А они это сохраняли, потому что они об этом помнили, они об этом постоянно. Это хотя, у них, обычай-то в чем? Смотри, они знали, что преподнести им надо. Два банана и один апельсин. Торжественно. По обычаю надо преподносить два банана и один апельсин. Я бы так сказал. Я говорю, что я просто взял с потолка пример ближайший. Торжественно встречать как там, бога или как какого почетного человека, того, кто приплыл таким же образом, как предки. Я просил пример, потому что твои слова интерпретации и обычаи как установление какой-то нормы, установление волевой, мне кажется... довольно спорным. Мне казалось, наоборот, обычай то, что самопроизвольно, из-за многократного повторения устанавливается, без всякого волевого акта. Да. Ну, значит, был, нет, если это какой-то новый обычай, значит, все равно был волевой акт, может быть, там, не знаю, несознательный, а, ну, он продиктован какими-то Витя, условиями. Обезьяны на таком-то острове научились мыть бататы. Да. Кто его установил? Ну, естественно, мы не... Та обезьяна, которая впервые помыла батат, она установила обычай волевым актом. И она... Все остальные увидели, как это вкусно. Да. Какой волевой акт? Нет никакого волевого акта. Я его поставил в кавычки, просто чтобы ну, как термин чем-то наполнить. Ну, конечно, если она начала мыть, это акт воли помыть. Всем понравилось. Да. Не всех заставили. Конечно. А всем понравилось. Это уже механизм. Почувствую разницу. Но это механизмы. Это особенности механизма введения. Все обычаи, Максим говорит, вот так вот. Когда понравится всем, тогда все так и будут делать. И даже если потом, через столетия, им перестало нравиться, они все равно повторяют, потому что когда-то им понравилось, и это установилось без каких-то... Да, не только поэтому, а потому что действуют механизмы... Механизмы, вот как норма у нас содержит и санкции, и в случае с обычными тоже. Давай я немножко воды в твою мельницу полью. Да. Помните, когда давным-давно я, значит, думал об определении закона, я говорил о том, что закон — это соглашение, заключаемое лицами, лично или через представителей. Мы это, отключим газ! Да, вот да, тебе да, все соглашение. Да. То есть, вот получается, что на самом деле противоречия в данном случае нет. Об этом, что некая норма в обществе, установлена только в силу того, что все так делают. Мы все договорились. Нет, я с этим не соглашусь. Не договаривались мы никогда. Я с этим не соглашусь. Я исхожу из того, вот мы определение нормы же не меняем. То есть норма обязательно должна состоять из гипотезы диспозиции санкции. И я утверждаю, что вот обычай в том смысле, который я имею в виду, он тоже должен иметь санкцию. Он тоже должен иметь санкцию. Ну, может быть, в каких-то мягких форм. Пример с бататом. Значит, гипотеза. Я выкопал ботата с земли. Диспозиция. Его надо помыть. Санкция. Если я его не помою, буду думать, что я дурак. Вот. Санкция нормально. Сергей Нестерович, я могу сказать, что тогда, вот если моет кто-то ботат, кто-то повторяет, но при этом не формируются санкции. Которые, когда какой-то форме... Вы сейчас с Петькой обсуждаете что-то другое. Вы про другое сейчас говорите. Формируется, устанавливается. А до этого ты говорил... Устанавливает. Я сказал. Волевым актом. Нормодательная власть, или обычаедательная власть, аналог законодательной, да? Она вот проводит. Другой Максим, вопрос. Это как раз и опровергает. Другой вопрос. Я не сказал, из кого она состоит. Вполне может быть, она может состоять, как орган, из всех может состоять, да. Кто же тогда кому чего-то повелел? То есть, если... Кто кому тогда повелел? Ну, как и в случае с законодательной властью, есть тот, кто, допустим... Мы повелели себе. Тот, кто предлагает нормативный правовой акт, который не стал... Ты сейчас внешнюю свободу перемешиваешь, густо перемешиваешь с внутренней свободой. Не хочу этого делать. Так вот и получается. Если мы сами для себя, тогда это внутренняя свобода, а не внешняя. Внешне это когда кто-то мне чего-то посторонний для меня. Отвлек. Давай продолжай. Мы не разрешим это противоречие. Мы уже говорим по существу. Давайте мы его порешаем. А важно ли оно? Важно. Это и есть первая часть, которую я хотел обсудить, собственно. Вот это расширение. История какая? Мы уже обсуждаем, собственно, первую часть. Значит, Витя, правильно я понял твой тезис? Ты считаешь, что установление обычая — это тоже некое властное волеизъявление? Да. Оно, которое отличается только технологией. Тогда возникает вопрос. Технологии, выражение нормы. С этим мы как раз спорим. Возникает вопрос, кто властитель в этой ситуации? Кто? Значит, кто? Это зависит от устройства конкретного племени, сообщества. Как у него устроено то, что определено как обычаедательная власть. Вот какой механизм там установлен, такой и есть. Хорошо. Самый любимый мой пример, в этом смысле, самое простое. Современное сообщество, где можно все дело рисовать, это тюрьма. Да. Вот. Я тоже хотел сказать, что есть не только пример древних людей, есть и современные. Ну, в тюрьме. Современная тюрьма, которая никак к людям не относится. Есть, пахан, представляющий себя законодательную власть. И исполнительную. Да, и исполнительную. Ну, это даже другое. Ну, мы сейчас мы про это говорим. Это некий новый поведение. Да. Но помимо этого, существует некий обычай. То есть каждый человек, который отсидел в тюрьме энное количество лет, обязан набить себе определенную татуировку. Если он ее себе не набьет, его по голове бить не будут. Это никто. Пахан к этому делу не имеет никакого отношения. Но если гражданин, сидящий в тюрьме, пойдет встречаться с боевыми товарищами по отсидке, и не увидишь, что трубки у него нет, он будет чувствовать себя неуютно. Петька, ты опять обсуждаешь другой вопрос. Никто не оспаривает, что обычай — это тоже элемент, вид нормы. Ты сейчас пытаешься нам доказать, что обычай есть вид нормы. С этим никто не спорит. Я пытаюсь по другой сказать. Максим тебе говорит про другое. Кто это установил, что к нему относиться? Это установил не пока. Кто? Мы спрашиваем, кто? Сам человек. Нет, ничего подобного. Ты с чего начал? Каждый отсидевший 5 лет должен наколоть себе 5 каких-то херовинок на пальцы. Да. Кто это установил? Ты просто это мог установить властный субъект, по определению, властного субъекта. Субъект властный, кто-то конкретный, субъект. Кто это установил? Никто не установил. Вот, нет. Значит, властного субъекта при установлении нормы нету. Мы его не знаем. Нету. Я не согласен с этим. Мы его не знаем. Был пахан, который установил, который бил за это. Потом его все забыли. А всем он предложил обычай, который нужен людям. Ты утверждаешь, что каждый обычай изначально был установлен неким властным субъектом. Естественно. Ты только что говорил другое. Нет, я мы говорил, все друг себе. Нет. Это же разные вещи. Я говорил. Ты реши что-нибудь. Мы все себе или пахан нам всем. Нет, я говорил. Я говорил. Твою мысль, как мне кажется. А ты сейчас скажешь, согласен ты с ней или нет? Я скажу, а потом договорю. Я говорю, что обычная дательная власть может быть устроена по-разному. В нее может входить один пахан, а могут входить все. А вот я говорю, тогда это не соответствует определению властный субъект. Не соответствует. Так, смотрим. В принципе, это про другое, про что-то. Так, может быть, тоже бывает. Но тогда это про другое, про что-то. 28. Властный субъект. Субъект, наделенный властью в отношении подвластных субъектов. Разделены властные с подвластными. Это разные вещи. Если мы сами себе, то мы и властные, и подвластные одновременно. Смешение английского с нижегородским получается. Получается. Надо что-то с этим делать. Это что, говорит о том, что властный субъект не соблюдает законы, которые он сегодня подвластный, что ли? Это означает, что обычай, установленный всеми для всех, не подпадает под вот это вот властный, подвластный субъект. Если мы заменим обычай на закон, тоже не будет подпадать по-вашему? А так не бывает. Это как? Это как? Вот, на мой взгляд... Назови мне хотя бы один закон, установленный всеми для всех. А, так это же идеал, который у нас... Это не... Мало что идеал. Такого это невозможно. Такого не бывает. Это не то, что не бывает. Этого и не будет никогда. Потому что это недостижимо. Демократия полная недостижима. Свобода полная недостижима. Равноправие полное недостижимо. Один человек... Во Вселенной это будет возможно. Хорошо. Ну, просто, на мой взгляд, ситуация... Тогда слово «все» становится странным. Но для одного. Нормально. Да. Я понял, поскольку... Ты как считаю, раз что... говоришь, что «все» это один в том числе, и даже не один. Это не здесь. И даже не один. Это не здесь технология. И даже не один. Там философия, здесь право. Это разные вещи. Поскольку я считаю, что ситуация должна быть аналогична с обычным законом... Должна быть. То... Но не является. Значит, тогда нужно говорить о том, что обычай в этой ситуации, когда не какой-то отдельный пахан, что он, опять же, тогда не устанавливается всеми. Тогда не все в этом участвуют, а кто-то в его введении не участвует. То есть кто-то это попробовал, согласился, и начинает подавать пример другим, а кого-то в конце концов заставляют, потому что уже большинство делает, и его уже... Это когда уже норма появилась! Ну так вот, она появилась. А как она появилась? И она появилась все-таки организованной какой-то группой для всех. А, то есть, все-таки. То есть, все для всех, это значит, ты, я это ты сгоряча. Сгоряча, да. Все, округлил, просто, да, сгоряча. Итак, как я понял твое выражение, твою мысль, которую немножко я раздергал, тебе не дал ее на ней утвердиться. Сейчас я сформулирую, а ты скажешь, правильно я тебя понял или нет. Итак. Всякий обычай в своем начале имеет первое единократное применение. Это единократное применение было воспринято и одобрено всеми при помощи семиотики. Всеми, кто воспринял. Все, кто воспринял. Не обязательно всеми, некоторыми, кто воспринял, было одобрено. Всеми было одобрено, кто воспринял. При помощи семиотики, потому что никто... Протестовать против этого не стал. То, если ты не протестовал, почему? Значит одобрил. Может быть, кто-то и протестовал. Но получил по мозгам и закончился. И закончился. Или заткнулся. Или, да. Закончился или заткнулся. Поэтому всеми было принято в итоге. Так это важная оговорка, что все-таки было применение санкций. Да, да без разницы. Ну, может и не было. Но всеми было принято в итоге. После первого применения. Было принято, я сказал, ну-ка, банан, он не дает, я его дал в зубы, он сразу мне дал банан. И как выяснилось, что достаточно дать в зубы, и он тебе даст банан. Вот и обычай. Ну, вот и обычай. Да, при условии, что не надо каждый раз бить зубы, потому что началось неоднократное применение. Не-не-не-не, каждый раз, когда буду давать зубы, он теперь будет давать мне то, что у него в руках. Я когда-то... Пока я смогу дать зубы. Пока я смогу дать зубы, да. И когда-то было первократное такое применение. И когда это было первократное применение, и в этом обществе не появилось одобрение всеми, мы уже сказали как, при помощи отсутствия агрессии, виляния хвостом или ползания на корячках, Или утирание кровавых соплей. Ну, одобрение было. Вот так, да-да? Тот, кто первократно применил. Он и есть. Он и есть. Властный субъект. Властный субъект. Я тебя правильно понимаю? Он есть властный субъект. Ну, в общем-то, я готов с таким вариантом мириться. Можем дальше обсуждать. Да? Так, вот. Значит, что этим дополнением мы сделали? Значит, мы сказали, что есть вот эти вот там, знаки, да, которые не только письменные. Вот. То есть это максимальное разнообразие средств выражения нормативных правовых актов для обычных. Я тут хочу дополнить еще кавычу в один момент. Есть такое понятие в психологии – генерализация. Это когда какому-то отдельному эпизоду мы придаем, люди придают свойства нормы. Ну, самый распространенный пример, когда какой-нибудь там работный человек залез сосну на неком холме, его убило нахер молнией. И до сих пор, ну что, сосну здесь нельзя, молнию убьет. Все вот уже покорились, вот там, кстати, вековая сосна, на которую лезть нельзя, это чупет молнии. Вот такой там учитель. У нас только на осень. И там автоматически вырезает некая санкция. Там вообще златый субъект. В данном случае. Ну, а сейчас сохраняется. Ты опять борешься. А дело в том, что какой степени это является организацией сосуществования людей? Это вопрос организации взаимодействия людей с природой. Ничего подобного. Полезешь на сосну? Вот. Мы вот, тебя вот. Сами побьем. Вот. Чтобы вот. Ты туда не лазал, и чтобы от молнии не получился пожар, чтобы нам будет плохо. Мы, кажется, рассматривали такие случаи, да, и, соответственно, вот... Не на стадии, то есть молния не является санкцией, а санкция это предупреждение или ограждение уже конечно, молния одним санкция. Человеком, другого человека. Молния это генерализация. Вот. Это повод для генерализации. Да. Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте. Вот, значит, у нас есть вот это вот максимальное разнообразие знаков, которые мы можем выражать нормативный правовой акт для обычая после значит, его принятия, да? Вот, а есть, так, это у нас получается, будут у нас здесь обычаи. Вот, а есть, дальше появляется письменная технология, письменные знаки для закона. Я правильно понимаю, что большой круг это обычай? Да. И вот сейчас то, что пишешь, закон это под множество обычаев. Я и так вот, нарисовал. Здесь специально два цвета, зеленый и синий. Ну, законы и обычаи у тебя одним цветом. Закон и обычаи одним цветом, а вот круги и подпись зеленым. Значит, да, вот зеленое это. Закон это тоже обычай, только особенный. Нет. А как же тогда ты так нарисовал там? Здесь говорится, что. Ну, хорошо, я тогда нарисую не здесь, чтобы не смущало, да. Я нарисую вот. И что это изменило? Большая площадь это обычай, маленькая площадь это закон. Значит, это. Одна включена в другую. Это знаки, да? Не только письменные, то есть разные, в том числе и письменные. Это только письменные знаки. Вот. А обычай это нормативный правовой акт, который, значит, не только письменными знаками выражен и при этом еще и утвержден вот этой вот этим властным субъектом, который этим занимается. То есть это все-таки это не то, это еще есть признак дополнительный, да, что он утвержден определенным властным субъектом. А этот закон, он другим властным субъектом утвержден. То есть зеленые кружочки это про знаки, а не про законы. Да, обычные. Зеленые кружочки это про знаки. Вот. Мы, значит, наблюдаем исторически вот такую ситуацию, что выделяется определенная технология выражения норм, и значит, она становится доминирующей и предпочтительной для людей, более предпочтительной, удобной, чем предыдущая. Соответственно, захотелось подумать, а можно ли эту тенденцию продолжить дальше. И предположить для, так сказать, некой более представительной закономерности третью. Вот этот переход, выделение какого-то третьего кружка Значит, по смыслу это получается, это, безусловно, письменность, но это какая-то особая технология письменности. Среди всех письменных форм, значит, выделяется определенная технология письменности и говорит для выражения норм. Вот. В чем же ее особенность? И посмотрев вокруг, ну, благодаря шумихе, так сказать, сегодняшней, вроде как такой пример есть. Это пресловутый распределенный реестр в памятях компьютеров вычислительной сети, более известный как блокчейн. То есть это письменность, но письменность с особыми письменными принадлежностями, которые позволяют повысить надежность хранения и доверие к, соответственно, этому самому носителю. И при этом у сторонников этой технологии есть некие правовые амбиции по части, значит, продвижения именно этой формы письменности вот в ту сферу, в которой сейчас используется вот общеписьменность. Назови, пожалуйста, хотя бы один признак, существенно для нашего рассуждения, отличающий вот эту вот блокчейновую письменность от письменности вообще. Значит, сейчас я подпишу, значит, и предложу этот признак. Ну, здесь какая-то криптонорма, я назовем. Значит, у той политической власти, которая вот утверждает законы, согласно определению, есть территориальный охват. У нее есть такой признак, как вот территория, на которой она действует. И поскольку мы ввели вот здесь вот дополнительный уровень обычаев, помимо законов, значит, тут есть власть. И обычаев есть территория. Да, да, правильно. Тут есть власть политическая, тут тоже есть какой-то аналог политической власти. Чтобы отличать, я ее там назвал коммунальная. Вот, коммунальная власть, значит. И поскольку обычаи передаются с помощью разнообразных знаков, то для их передачи желательно, чтобы люди, проживающие на территории одной коммунальной власти, они друг с другом могли лично общаться. Потому что надо посмотреть, действительно, кто на коленях там перед кем встал, кто, так сказать, что нарисовал и так далее. То есть территориальный охват, помельче. То есть именно из-за изменения вот этой вот технологии, то есть знаковая технология сужается и конкретизируется, вот, а вот этот территориальный охват соответствующей власти, он при этом возрастает. То есть обычаи, они эффективно действуют только на какой-то небольшой территории среди людей, которые могут лично друга видеть. Переход от первого вроде ко второму понятен. Непонятен от второго к третьему. Соответственно, если мы посмотрим на... Не вижу. Поскольку эта система находится сейчас в стадии становления, вот... Размеры второго уровня и третьего одинаковые. Вот, то я предполагаю, что, исходя из этой закономерности, вот эта система, она утвердится только на территориях, которые превышают сферу действия вот почему? Политических властей. Потому что знаки такие. Потому что мы, конкретизируя технологию выражения норм, мы позволяем, так сказать, надежно и доверительно увеличить охват. Еще здесь надежно доверительно. Позвольте мне пару абзацев ставить тогда, вот из тоже из блокчейна. Я не понимаю. Суть блокчейна. Да, еще я просто добавлю, я пропустил эту мысль, что вот политическая власть, чтобы не с размерами вот так вот не играть, потому что там могут быть разные, да, масштабы, можно сказать так, что политическая власть, она обязательно действует для людей, находящихся на территории нескольких вот этих коммунальных властей. То есть вот такой критерий задать. Не обязательно. Не обязательно. Ватикан совпадает коммунальная власть с государством абсолютно. И в Люксембурге совпадает, и в Монако совпадает. Дело в том, что я под коммунальной властью, если говорить про сферу обычаев, я имею в виду вплоть до отдельной семьи. Есть семья, как, допустим, там, три человека, живущих под одной крышей, они хотят того или нет, они вводят какие-то собственные обычаи. Ну, то есть, если до семьи сужаться, коммунальные власти, это вот до самого минимума. Но ведь обычаи бывают не только в семье. Бывают не только в семье, бывают религиозные общины, действительно, да, бывают криминальные сообщества, которые по понятиям бывают и семьи. Действуют, но бывают и семьи. Вот. соответственно, вот развитие этих блокчейновых систем идет как раз через границы политических властей, то есть через границы стран, например. Это как? Ну, потому что их вот эти там пресловутые... Видите, чтобы норма-то появилась вот такая, которая на втором уровне. Орган должен быть, который примет. Да, конечно. И тот, который оставит всех остальных. Да, конечно. Значит, да, есть орган, который объединил несколько этих государств? Я не знаю. Я знаю. Так написано. Для того, чтобы появился закон, должен быть орган, который его примет. Он должен... Если органа нет, закон не появится. Будет блокчейн, не будет блокчейн. Я с этим согласен. Я с этим согласен. Объединить он должен не несколько государств, он должен объединить людей, несколько людей, живущих на территории этих государств. Их не вы. Это хрень полная. Потому что вот это вот... Если они, этот закон будет принят поперек законов каждого из этих государств, будет как с нашими двухперстничницами. Будут гнобить их. А, ну это пожалуйста. А, спасибо. Спасибо. Дело в том, что... Организовали сосуществование людей. Плохо. Плохо организовали. Ухудшили. В какой-то степени, может быть, ненадолго, на время ухудшили. Дело в том, что во взаимоотношениях политической власти и коммунальной власти, если мы посмотрим исторически, такие конфликты существовали, будь здоров, и постоянно. То есть, собственно, с моментом появления письменных законов и их сторонники проделывали, они боролись с вот, коммунальными властями, так сказать, своего времени и принимали в рамках законов какие-то нормы, противоречащие нормам, обычаям. И, так сказать, улаживание конфликтов между этими уровнями происходило, я предполагаю, поскольку этот уровень, он только сейчас находится в стадии становления. Если вы меня спросите, а какой орган, значит, вводят в обращение криптонормы, я вам не отвечу, потому что я еще даже там... Потому что его нет. Может быть его нет. Ну, просто можно, это значит, что предъявлена технология, некоторые люди уловили, что можно вот, сформировать новый уровень, скажи мне, пожалуйста. И значит, его формирование происходит. Но захотят какие-то люди на территории нескольких государств объединиться в какое-то сообщество поперек границ этих государств и напишут свой закон на английском языке. Чем от блокчейна это будет отличаться? Английский язык тогда. Чем будет хуже, чем блокчейн? Потому что электронная копия значит, этого закона не хранится на машине у каждого из людей, входящих. Значит, где хранится важно? В эту сеть, потом она там зашифрована. То есть от того, что Майнкрафт написано вот в той самой книжке, или Коран, который где-то там хранится, вот такой гигантский, да? Это как-то имеет значение, что в нем написано? Значит, в случае с законом просто с письменными знаками, конечно, не влияет, но я как раз и сказал, что среди всех письменных вот этих вот, среди всех письменностей... Я все равно не понимаю, чем это выделяется блокчейн? Чем он отличен принципиально от английского языка? Он отличен определенными алгоритмами. Не вообще, а в этом смысле. Определенными алгоритмами. Вообще-то я понимаю. Долгость есть. Ну-ка. Значит, хранится в распределенной сети. Нет, история такая. Что в случае с у нас, например, если взять, например, наше законодательство, да, у нас есть ежедневно принимается, да, довольно большое количество нормативных актов разного уровня. И что? Да, русского языка. Да, и что? А доступ к этим нормативным актам, а также когда что вступает в силу и так далее, имеют только люди, которые заплатили за это деньги, или которые работают в органах власти. Которые выписали российскую газету. Заплатили бы огромные деньги. Не обязательно. Это... Там все публикуется. Да пожалуйста, вот попробуйте, возьмите вот какой-нибудь тот же самый гражданский кодекс, только по российской газете восстановите все его изменения. Сколько времени вас это займет? И что? В чем суть использования блокчейна? Я считаю, что Витя слишком много значения. А блокчейн бесплатно можно? Объясню. Ну-ка скажи мне, пожалуйста. Каждый, так вот эта херовина должна появиться в руках. Каждый гражданин нашей страны имеет у себя на компьютере некую программу. У нас каждый гражданин имеет компьютер. Представьте себе. Да. Каждый все умели писать, объясню, читать. Я и говорю, нет разницы. Как только... Вы мне разницу пытаетесь показать. Нету ее. Разница в чем? Как только появляется некая новая норма, она автоматически попадает на все компьютеры. И чего от этого? Что стало? Это мешает исказить эту норму по сравнению с любыми другими компьютерами невозможно. Возможно. А судья ее прочитает сзаду наперед, он говорит, невозможно. Можно исказить. Можно исказить. Правильно вы говорите. Но это не даже написано на русском языке, искажают мне каждый день в суде. Да, да, да, да. Это уже применение. Так кто же, и здесь точно так же. Здесь он говорит, а... Я пришел с кодексом, там написано А плюс Б. Сергей Несельевич прав, это мой следующую мысль сразу высказал. Это все равно, это ничего, одно и то же. Суть это что-то меняет? Ничего не меняет. Суть это не меняет. Вот, вот. Все, сути не меняет. Мы говорим. Объясни, почему это меняет суть, Эмилия, вот еще раз. Чуть менее эмоционально, что Сергей Несельевич, потому что он готов кидаться книжкой сейчас во всех. Не, же, да. То, что я кричу, это же не больно, а кидаться это уже будет больно. Не-не-не-не-не-не, кидаться ни в коем случае. А главный недостаток высказанного в принципе, это то, что их можно по-разному истолковать. Так это другой вопрос. Это очень важный вопрос. Важный, но следующий. Потому что эту задачу по поводу толкования норм в современном мире еще никто не решил. И это задача не требует решения. Я вообще не про это. Не требует решения никакого. Да. Я вообще не про это. То есть в этом смысле, технология блокчейна, она дает лишь доступ к информации. Чуть более удобный. Но опять, даже сейчас. Это же есть принципиальное отличие. Да. Даже сейчас, при желании, за относительно небольшие деньги можно получить доступ ко всей правовой информации. Конечно. Любой человек может это сделать. Кто тебе заморочится? Тем больше это требуется определенным законом. Публикация правовых актов. Не опубликованный не действует. Я думаю, ребята, вы что? Такое рассуждение можно применить и к паре между обычными законами. И говорить, что... Нельзя. Нельзя. Почему? Вот тут я почувствовал разницу. Действительно. Да. Только выросший в этой общине... Да. Ты пропитался всеми табу этой общины. Да. Ты не можешь по книжке выучить. Я вспоминаю этого парня из преисподней, да? Вот шнурок у тебя не висит вот так, а пристегнут, как у устава пуговицы. Все. Ты не с этой планеты. А это можно узнать, только поживши там. Да. И это принципиальная разница. Не прочитав в книжках, а поживши. И это действительно огромная разница между первым и вторым уровнем. Я с тобой согласен. Есть она разница. А между вторым и третьим нет никакой. Считаете, что даже вот то, что привел... Он ничего не привел. Пример, который... Никакой разницы не привел. Привел Петр, ну разница в и в скорости доступа к... И что? Она существенна для чего-то? Это же то же самое. Нет. В одном случае тебе надо пожить это время, например, да? А в другом случае тебе надо прочитать. Нет. Нет. А в другом случае тоже пожить. Ну, пожить, прочитав. Какая разница? Тебе вот. Пожить. А в этом случае, в одном случае тебе надо прочитать. Ну там найти, собрать это, а в другом случае надо скачать и тоже прочитать, но быстрее. Вот. И все. Открыть книжку или открыть вот эту вот штуку. Какая разница? Не только эту книжку нужно еще где-то зачитать. Какая разница? Если бы к ней был запрещен доступ, я не знаю, какие-то были бы принципиальные трудности. Принципиальных нету. Нету. Нету. И точно такая же трудность и там посмотреть. Для этого надо выучиться туда смотреть, Витя. А я не выучился. Все, я лишен возможности. Ну, также, так же здесь. Надо пойти в библиотеку, а я не записываю в библиотеку. Лишен возможности. И тут есть лишенные возможности, и тут нет разницы. Надо учить. Нет разницы. Разницы нету. Но... Между вторым и третьим уровнем я не вижу никакой разницы. И ты мне не можешь ее показать. Вы, видимо, какую-то другую разницу еще хотите. Я хочу принципиальную, чтобы вот это отличалось от этого. То, что можно здесь, но нельзя вот здесь. Должен быть какой-то критерий. Критерий, да. Который можно приложить к этой системе, которую бы отличал. Это можно понять, прочитав. Это нельзя понять, прочитав. Принципиальная разница. Нельзя понять, прочитав. А это можно понять. А здесь какая разница? Это можно понять, прочитав, Это можно понять, прочитав с компьютера, вовлеченного в сеть, а это нельзя было... Ну, какая разница? Ну, с компьютера, с камня выбитого... Вот такая разница. Это не... Ну, она же не принципиальная. Ну, ты же смешно. В чем принципиальность ее? Это не принципиально. Где прочитать? Разница, где прочитать? Законы Хаммурапи можно было только на камне прочитать. Принципиальность ее в бревне. Кодекс Хаммурапи было на бревне. На камне. Принципиальность ее в том... Кодекс — это перевод бревно, чтобы ты знал. А камень до сих пор стоит, можно пойти посмотреть. Выбитый закон Хаммурапи. Если ты обратишь внимание, этот камень изображен в форме бревна. Колонна, стоящая вертикально. Насколько я понимаю, принципиальность разницы в том, что сеть вычислительных машин и ее математика, ее алгоритм берут на себя гарантию вот, отсутствия каких-то здесь корректоры берут себя гарантию. Вот, но это люди, а тут, тут математика, да, и техническая. И орфографическая. Вот, и это повышает, соответственно, что повышает? И повышает что? Надежность использования. Надежность использования. Нет. Я предлагаю двигаться дальше. Да, я не убедил. Разницы я не вижу, но ты можешь продолжать Виктор, дальше. Виктор, корректоры никуда не делись все равно. Какие-то люди все равно должны будут текст забить на первую машину, которая ее дальше распределит. Корректоры никуда не делись. Ну, просто нет. Те, кто забивают после принятия. Я понял, Витя, я понял, в чем разница. Эти законы будет принимать компьютер. Нет. Ну, тогда разница принципиально. Не люди, компьютер будет принимать законы. Мы говорим о том, что нет. Люди от корректора мы отказаться не смогли. Нет. Люди от ошибки при забивании в первую машину, орфографической или какой-нибудь другой смысловой, или на намеренного искажения, черное на белое заменили, мы не избавились. Речь идет о фальсификации после того, как это принято, вбито в машину, и еще кто-то потом изменил, потому что вбили в машину после того, как открываем российскую газету, и говорим, вот правильный текст, а ваш неправильный. И вот и здесь точно так же. Здесь этого нет, потому что эта штука, она играет роль российской газеты тоже. Играет роль российской газеты тоже. Максим, я предлагаю двигаться дальше. Слово «тоже» бессмысленно. Принципиально. Значит, между... Он аргументы исчерпал? Исчерпал. Поехали дальше. Между принятием в законодательном органе российской газеты есть некий зазор, в котором могут произойти какие-то изменения. Здесь я был членом редакционной комиссии Ленсовета. Это я и был зазор, получается. Да. То есть мне давали все поправки, я должен был их вставить, принять и передать на публикацию, на подписание председателя Ленсовета. Я и есть зазор тут, получается. Я 3 года этим занимался, этим зазором. В общем, подводя итог этой части, хочу сказать, что это было предположение, да, это была попытка, напоминаю, продолжить эту тенденцию хотя бы еще одной позицией. И поскольку это еще не сложившее, я об этом сказал, да, я попытался привести пример по вот этому же принципу вложенного, да, из окружающей реальности, как мне показалось. При этом я не разбираюсь хорошо в этом блокчейне, то есть ну, только на уровне каких-то общих вещей. Поэтому я не могу там до конца это. Тем более там, перспективы применения в юридической практике. Вот, ну вот, я его предположил. Вот, и... При этом попытался увязать вот это вот сужение способа знакового выражения нормы с территориальным охватом той там, коммунальной, политической или глобальной некой власти, которая, соответственно, на основе вот так вот выраженных норм работает. Вот это, соответственно, мысль. Да, и из этой мысли, то есть здесь может быть не блокчейн, может быть что-то другое. Может быть действительно существует, я, может быть, поторопился, и существует какая-то вот особая форма письменности, совсем особая, другая, значит, которая этот уровень породит. И можно будет гораздо убедительнее показать принципиальное отличие. Витя, возьми эту штуку на заметку, что действительно в идеале... Компьютер встречает законы, что? Встречает законы. Ну, может быть. Это другая тема совсем. Интересная тема. Совсем другая тема. Как раз это вот на твою тему ложится отлично. Я это представить себе не могу. Но блокчейн это лишь средство, а не сам по себе. Ну и письменность это лишь средство. Нет, спасибо. Письменность же... Нет, здесь... Ну... Хотя ты не выспрашиваешь. Нет, спасибо. Письменность – это определенная технология, предъявляющая дополнительные требования к подготовке всех граждан, которые с помощью обычаев там, привыкли без этого ходить. Точно так же и это. Некое дополнительное требование к оснащению. Вот, да, действительно нужен, получается. Дальше поехали. Компьютер и так далее. Так. И это тоже прозвучало, что когда мы таким образом выделяем вот уровни власти, у нас получается не одна политическая власть, у нас еще есть там коммунальная, политическая, может быть еще какая-то, между ними возможны конфликты, потому что у каждой из этих там, политической, коммунальной и так далее властей, у них должны быть свои нормодательные органы, свои, так сказать, исполнительные органы и так далее. И они действуют в жизни одних и тех же людей, да, ну, там, с разным территориальным охватом. Примерами таких конфликтов являются, например, конфликты между криминальными понятиями, которые у нас будут относиться именно к обычаям, и вот, соответственно, письменными законами. Вот. Или между там, семейными обычаями и какими-нибудь клановыми обычаями, опять же, и письменными законами. Вот. Так. Значит, и завершаю, так сказать, этот пункт. Мы с помощью, как я уже вначале говорил, значит, с помощью этого расширения мы пытались больше учесть вот то окружение, в котором, то есть то, те части государства, да, в окружении которых существует политическая власть. Вот, чтобы, соответственно, иметь возможность описывать вот эти конфликты с другими частями государства, которые могут возникать. А получается, что если, допустим, некая коммунальная власть там бандитская, она тоже организует с помощью обычаев сосуществование части граждан, вот, то получается, что она тоже является частью вот этого наиболее общего государства. Вот. И таким образом, если мы ставим задачу добиться там управления государством, именно целым государством, со стороны граждан этого государства, то именно вот такой в общем виде эта задача, она должна решаться созданием демократии по вот всем этим уровням. То есть граждане, по идее, должны овладеть и управлением... Государство не обязательно предполагает наличие демократии. Демократии обычных. Может не быть вообще. Но это мы говорим, государство будет. Это понятно. Все это равно. Это понятно, но я уже... Как-то как про необходимость демократии. Это говоришь. Уже, кстати, желание наше. Это относится к нашему желанию. Да. Вот, просто я обращаю внимание, что если мы вот так вот расширяем, то у нас представление о том, как... то есть целью является построение демократии, которая бы касалась всех этих... Целью кого? Ну... Теории права? Демократов. А. Нет. Целью, допустим... целью демократов, которые хотят полного демократического государства, значит, да, при таком описании вот, ситуации являются не только законы, которые поддерживают демократическое управление государством, но и обычаи, которые поддерживают демократическое управление государством и не вступают в конфликт с этими законами. Да? Вот, или может быть выделен какой-то еще дополнительный уровень, который... В семье ты демократ, потому что в семье принимались решения демократическими методами. Бабам. И субъекты все будут равноправны. Пятеро детей, папа с мамой, и будут голосовать. Ну, в каких-то пределах. Мы же опять же говорим, что абсолютная демократия чушь. Недостижима, поэтому могут быть какие-то... Какая демократия с детьми? Постепенная. Никакой. Потом мы можем говорить о... Они недееспособны. Какая демократия? Да, мы можем говорить, ну как, учебная. Такая постепенно. И учебно будем принимать решение. Дело в том, что семья. Семья состоит. Учебный пистолет им раздадим. И пусть поиграют. Ну, так, а что этого? И пусть поиграют. Сколько останется в живых, столько останется. Нет, учебный пистолет не обязан быть летальным. Не обязан, да? Да. Только вот это неправильно пистолет какой-то. Ну, ясно. Вот. Потом пусть учатся. Семья состоит не только из детей, но и из совершеннолетних. Поэтому и она остается при этом семьей. И... Но демократия это предполагает, что все члены этого сообщества имеют по одному голосу. Но на самом иначе деле, это не демократия. Говоря о демократии, о демократической там, политической власти, мы же тех же детей не учитываем. Не учитываем. Вот, так поэтому мы и в семье можем их тоже не учитывать. Почему вдруг вы, так сказать, мне подкинули провокационный вопрос, что... То есть... Не члены семьи, дети. Ну, не знаю, там, не... Может, даже не способны. Придумайте, ну, там, не способны. Понимаешь, они не способны в государстве, потому что не наделены дееспособностью законом. Да. А чем они не наделены? Обычаем. Обычаем. Ремешком. Нет, обычаем. Они не наделены правом голоса ремешком. Ремешком, да. Кто вятный, того ремешком. Все, обычай. Вот и право голоса. Не обязательно ремешок. Почему? То есть обычаем устанавливается, да, кто у нас имеет голос, а кто нет. Нет, ну только не в в рамках семьи. В рамках семьи, да. Сюкавости кулак покрепче, тот и демократ. Почему это кулак? Потому что так будет устанавливаться, кто будет голосовать. Если не закон, то кулак. Нет, пример. Видите, вариантов пример. Два. Почему? Вариантов два. Я, третьего нету. Нету третьего. У кого-то кулак. Значит, вот закон имеет письменное выражение, соответственно, обычай имеет общезнаковое выражение. Кулака, здесь можно продемонстрировать кулак, а применение насилия... Ты себе противоречишь. Применение насилия, оно... Когда Максим тебе изложил твою мысль, то в основе каждого обычая в его истоке лежит кулак. Так, и ты согласился. Значит, и ты согласился. Мы друг друга. Мы поехали дальше. Поняли, потому что кулак лежит в основе начала любого обычая. Кулак по зубам, он тебе говорит. Значит, это чем? Ты имел в виду кулаком по зубам? Да, он имел в виду кулаком по зубам. Можно и скалкой, не обязательно. Максим говорил про самый первичный властный. Вот, властный субъект, устанавливающий обычай, устанавливает его кулаком по зубам. Он обеспечивает. И ты согласился. Он обеспечивает. Это дальше норма будет действовать. Это второй вопрос. Кулаком он не устанавливает, а обеспечивает. Устанавливает как тогда? Ну ты опять, поехали туда. Примером, в любом случае нужно продемонстрировать то поведение. Кулаком по зубам. Нет, нужно продемонстрировать положительно то поведение, которое не приводит к санкции. Кулаком. Диспозицию. Да. Диспозиция. Кулак это не диспозиция. А как он узнает, что не приведет к санкции? Если санкцию никто не увидел. Цепочку примеров, конечно, можно. Да. Если санкцию никто не видел, вот. То что не приводит к санкции, тоже не увидеть. Кроме того, вот мы тут буквально недавно с Олей отсмотрели серию фильмов Александра Невзорова по воспитанию лошадей, ненасильственную. И там вообще вот на примере лошади показано, как вообще без кулака и без кнута. Это называется дрессировка. Ну, это не совсем дрессировка. Не совсем. Он показывает и положительно подкрепляет, он хвалит, он кормит и так далее. Поэтому дрессирует. Хорошо, пусть будет дрессирует, но не бьет же. Поэтому говорить о том, что люди друг другу не могут показать вот какие-то примеры поведения. Если бы у лошади была возможность не кормить Невзорова, и так, чтобы он сдох с голоду, вот тогда можно было говорить о примере. Потому что здесь неравноправные субъекты. Этот гад может не кормить, и она сдохнет с голоду. И она это понимает. И она это понимает. Она жива только он запирает, разрешает жить. Он запирает вот эту дверь, и если он ее не откроет, она не выйдет. Ой. Вот. Она не выйдет. Она не дура. И если бы у нее была возможность запереть дверь, и Невзоров бы не вышел, вот тогда бы мы бы посмотрели, как они бы друг с другом коммуницировали. И кто бы там чего бы установил? Кто бы чего там... Неизвестно, кто бы чего там установил. И между прочим, первое, с чего начинается любая положительная дрессировка, это демонстрация того, кто здесь хозяин. А потом можно конфетками... сахарком, поглаживанием. Но хозяин я. Ну, а потом все остальное. На самом деле, там... Если ты хозяин, отношения хозяин-не хозяин не установишь, не будет никакой дрессировки. Я смотрел этот фильм Невзорова. Там интересно. Я и не буду смотреть этого. Это другое. Он с лошадьми, он хороший человек. Он все равно от этого кого-то его не мешает. Там же лошади откуда-то у него берутся. Он же не достает жеребенка из... у твоей матери и начинает его воспитывать. Конфеткой. До этого. Подготовку. Тяжелое детство. Да. Где объяснили, что люди это главные, а вы тут должны служить. Ну, там, любой деле, человек главный для лошади. По этому поводу там есть моменты, когда он наоборот дает ей возможность там, неловким движением размозжить ему копытом. Она этим не пользуется. Например, это. Или она понимает, что там еще второй есть. Он же не один тут человек. Она не дура, лошадь. Она не дура, не надо ее за дуру-то держать. Возможно, ее продолжай, так, что она размозжит. Ее довести можно. Да, можно. Можно. Но это когда она в аффекте будет. Да, но иначе она все равно будет себя держать в руках, в копытах. А рациональное ее поведение все равно терпеть. Значит, в любом случае... Как и рациональное поведение раба. Терпеть. Да. В любом случае, это говорит о том, что кулак не является, единственным и необходимым. Мы не договоримся здесь. Поехали дальше. Установление обычая, потому что нужно просто показать пример определенного поведения. И если тот его примет, зачем кулак? Если он примет и не нарушает никогда. Ну так получится. Что это? Тогда? Чуть он принял. Да, да, вчера ты как-то, да? Принял. Я говорю, ну-ка, Наталья, я вам ползает, определяет вас. Опять же, тоже нет. У нас в книжке есть этот эпиграф к одной главе. Да чего же, сволочь, этот народ поганый в России стоит на коленях и бунтует? Ведь знает же, что бунтует, а все равно стоит на коленях. Вот примерно так ты сейчас излагаешь эту позицию. Про лошадь, вижу, про лошадь. Не вижу. Ну, я вижу, что ты не видишь, поэтому давай дальше. Сравнение. Так, я еще что-то хотел добавить. Сейчас. Тем более, Петр Петрович отсутствовал. Закусывает. Да. Да. Витю сбили с толку. Да. Собирайся. Остановите. Витя, надо выйти. Я какую-то мысль потерял, но по-видимому... Отстанется немножко назад? Нет. Просто у меня еще есть ощущение, что у меня запас мозговой подходит к концу. Давай-ка второй. К пункту 2 переходи. Так. К пункту 2 зеленому. Да, давайте тогда я еще переслушаю, если будут продолжения. Сейчас я переверну сторону кассеты. Так, перейдем тогда к второму пункту, независимо от того, договорили мы про тот или нет, есть пример. Вот. Значит, второй пункт касается классификации этой власти. Значит, тут есть две мысли. Первая большая мысль и главная. Вот, заключается... Две не хватает. Нет, ну не так. Ну, и так тоже. В общем... Заключается в том, что в списке законодательной, исполнительной, контрольной и судебной властей, значит, мы считаем, что законодательная власть стоит особняком и вообще как бы неплохо ее бы отделить от остальных. Вот. И, соответственно, разделить на... Сначала как бы власть разделить на вот то, что в общем случае называется нормодательная, ну и, соответственно, нормобрательная. Вот. И вот и вот, вот уже дальше, соответственно, нормобрательная, это, соответственно, там исполнительная, вот, судебная, контрольная. И, ну и, соответственно, здесь тоже можно классифицировать. О чем тоже дальше скажу. Я бы, наверное, все-таки новообразительно нечего уже кинуть. Ну, это чисто скорее нормовоплощательное. Ну, воплощательное. Это чисто, чтобы рифмовалось. Чтобы мне не путаться. Принципиально и другое. Дать брать. И вот эти вот, которые у тебя в нормообразительных, они тоже нормодательные. Да. Так. По этому поводу сейчас обсудим. И еще... В чистоте не разделить. Еще... Сейчас поговорим об этом, что мы это обсуждали тоже с товарищем. И тут, на наш взгляд, еще не хватает вот ветви власти, которую можно назвать медийной, но в проекте Конституции она в неявном виде есть. То есть там, где написано, что любой закон, он обязательно должен быть опубликован для, так сказать, граждан, и что он вступает в действие на самом деле не только после того, как его там законодательная власть приняла, а после опубликования. Соответственно, те органы, которые этим опубликованием занимаются, они что, чисто технически должны быть, ну и что, они признаны ветвью, ну технически можно... Российская газета ветвь власти, да, блин. Да. Без, ну как бы без этого представить себе работу вообще политической власти в целом невозможно. Без обеспечения вот этой связи, соответственно, если связь работает плохо, будут какие-то, значит, искажения. Давай сейчас сельскохозяйственную власть ведем. Жрать-то надо каждый день. Что-то оно там есть. Нет. Еще раз, мы едим, а сельскохозяйственной власти нету у нас. Кто нас обеспечит едой? Пусть обеспечивает сельскохозяйственная власть. Так, да, к этому мы перейдем. На самом деле, косвенно этого вопроса он коснемся. По поводу, кто нас обеспечит едой. Я просто хочу сказать, что вот эта медийная власть, она неявным образом не в изложении теории права, а в проекте Конституции, она организовывает сосуществование людей. Да, конечно. Потому что без нее получается, что... Без сельскохозяйственной тоже нельзя. Нет. Это не аргумент, без нее нельзя. Именно говоря, что без донесения принятых законов до граждан не может организовываться существование людей. Без организации средств массовой информации это... И для этого нужна отдельная ветвь власти. Ну, по сути, ее можно... Она нигде не учтена. Она больше нигде не учтена. Ее нужно признать. Те люди, которые организуют средства массовой информации, являются просто обязательным органом для организации существования людей. Ничего подобного. Если нет. Только одно средство массовой информации участвует вот в этом. Ну, а все остальные не участвуют. Остальные не участвуют. Ну так вот, значит, медийная власть, это вот как минимум это средство массовой информации. Виктор, я с тобой согласен. Он может быть не согласен, а я с тобой согласен. Не учтена. Можно учесть. Вот, это значит первое предложение. Предложение учесть. Что касается... Хозяйственное никак в системе законов не поименовано. Значит, что касается сельскохозяйства, сейчас мы ближе к ней перейдем. Мы также хотим предложить более подробную классификацию вот этой самой нормодательной власти, ну, например, на примере законодателя. Виктор, а можно маленький вопрос? А зачем вообще учитывать? А сейчас мы к этому перейдем. Это будет в третьем пункте совершенствования демократии. Зачем вот эта систематизация и учет? Ты уверен, что он есть целесообразно? Да. Есть. Да. Перейдем. Обещаю. Я думаю, что даже успеем по времени. Это недолго продлится. Значит, в первом приближении нормодательную власть можно разделить на ту, которая утверждает нормы, вносящие изменения в сам государственный механизм, вот, назвать ее основная. Вот. И, соответственно, прикладная, которая касается норм, не связанных с редактированием как бы, самого государства. Вот. И дальше прикладную, поделив ее, можно классифицировать по основным крупным темам, собственно, закона. Вот. И мы там просто для примера, то можно вот как раз... Для уголовного кодекса будет одна власть, а для гражданского кодекса другая. Нет, это как бы уже получается тематическое классифицирование. Это тематическое классифицирование, оно... На что ты все равно можешь делить прикладную-то? Вот, а прикладную, ну, просто для примера, можно разделить на семиотическую, технико-биологическую и физико-химическую. И просто вот по... Вот с этого места подробней. Ну, семиотическое касается законов, которые связаны с информацией, с культурой. То есть разные законы, неважно тематические, уголовные, гражданские, а семиотические, физические, то есть разные законы будут принимать разные органы. Сегодня, по факту, это делает один... Ты предлагаешь, чтобы разные органы. Вот для этих законов будет у нас этот орган представительной власти, а для этих законов этот. Мы ведем именно к этому. Вот, мы ведем, значит, именно к этому. Семиотический орган власти. Я чувствую, когда мы дойдем до демократии, выяснится существенное расхождение я в понимании. Я объясню, почему. Семиотический орган власти. Хорошо. Законодательство. Физико-технический. Семиотическая законодательная власть. Вот. Вообще-то не законодательная. Вообще-то нам всем представитель. Так, в общем, так, мы сейчас начнем власти представить. Мы в этом месте начнем путаться. Сейчас. Ну, долго. Ну, долго. Хорошо. Ну, и представительная тоже. Она же. Вот в том-то и дело, что и она же. Вот когда представительная и исполнительная, понятно. А когда законодательная и исполнительная, непонятно, потому что исполнительная тоже формирует нормы. И никуда не деться. И судебная формирует нормы. Так. И никуда вот. Не деться. Давайте лучше тогда приостановимся и вернемся к этому вопросу. Да. Давай. Вот. Значит, мы когда это дело обсуждали... И никуда не деться. Не потому, что там злокозненные никакие. Значит, договорились до следующего понимания. Ну, на примере там тех же прецедентов. Значит, дело в том, что если вот орган там это, наверное, рабовоплощательный власти сталкивается с ситуацией, когда нужно принять решение, например, судья. А эта ситуация, значит, соответствующей нормы не случилась, а принять решение, например, нужно. Не об этом речь. Вот, то это решение не соответствует определению нормы, потому что оно разовое. Ну, раз, то есть если нормы нет, а нужно принять решение. Постановление плену. У меня к тебе маленький вопрос. Я не просто не обладаю. Разве законы не должны единообразно применяться на территории одного государства? Смотрите, закон? Закон. Закон это норма. То есть закон это норма. Они разве единообразно не должны применяться? Ну, должны, а что? В чем? Значит, если применили таким образом закон, значит, в следующий раз, чтобы соблюсти норму о единообразии, надо таким же образом применить ее. Дело в том, что... Если... Да или нет? Это речь идет не о... Ни в одном случае ответа, да? Не получишь, нет, как всегда. Нет, значит, норму о единообразии не обязательное применение. В Ленинградской области так применяют. Норму о единообразии... Вопрос некорректно формулирован. В чем некорректно? В чем вопрос сам? В чем некорректно? А он неудобный. Я просто я пропустил звено. Надо говорить, что, опять же, в той же самой книге, да, «Семантические основы теории права», где приводились примеры законодательной функции, например, судебной власти. Приводился, например, прецедент. Я начал вот это разбирать. Есть плен. Линию. Так, становление плена. Вот эта форма деятельности что высшего суда, она должна быть исключена? Что вы под этим? Вы имеете в виду, что... Постановление пленума о некоторых вопросах применения Гражданского кодекса Российской Федерации. И дальше на 50 страницах написано, как какую статью нужно понимать. Судьям тупым. Потому что они закон прочитать не могут. Им надо разъяснить, как им понимать статью 254. Обращаю твое внимание. По статье 254 гражданство... Пункт, дай бог памяти, четвертый. Между Верховным судом Российской Федерации и Конституционным судом Российской Федерации идет война. Постановление Конституционного суда читать, вот, казнить нельзя, помиловать. Запятую после первого слова, а постановление Верховного суда запятую после второго слова. Так, ну, это... И вот это идет. Вы говорите про некие... И это есть! Это есть! Этого не должно быть! Вы говорите про некие заплатки? Нет. Казнить нельзя, помиловать, заплатка! Это ну, как что это такое? Если есть закон, а есть еще некие дополнительные разъяснения, которые следствуют то, что закон написан, получается. Для меня, у меня нет никаких сомнений, как читать 254-ю статью. Я читаю ее на русском языке, мне все понятно. Но Конституционный суд читает ее так, а Верховный наоборот, не просто так чуть-чуть по-другому, а то наоборот. То наоборот. Как, о чем идет спор, да? Если у нас с тобой общее имущество, у тебя 90%, у меня 10%, ты по факту этой квартиры пользуешься, а я не могу пользоваться, то там написано, я, у которого 10, имею право потребовать у тебя возмещения и отдать тебе 10 свою долю, а чтобы ты мне заплатил деньги. Так. Один суд говорит, у меня это право безусловное, а другой говорит, у тебя это право нет вообще. Подавись своими 10%, повесь себе свое свидетельство на стенку и любуйся на него. Два суда, Верховный и Конституционный, говорят вот так по-разному, то наоборот. Хотя ясно написано, имеет право потребовать возмещения. Как это можно по-другому прочитать? Как можно по-другому? Как по-другому можно прочитать? А Конституционный суд говорит, можно, да. Не имеет права потребовать возмещения. Вы считаете это законодательство? Конечно, ведь суды же применяют эти постановления. Какой хочет Конституционного, какой хочет Верховного. Я бы это оценил как болезнь. Некий пробой системы. То есть вы, я тебе сейчас черно-белую картинку показываю. Черно-белую, да. Где-то наоборот. Это редкий случай. Ну, это можно. Это редкий случай, но ну, на 50 страницах, как применять Гражданский процессуальный кодекс, разъясняется каждая статья, как ее понимать. Что там непонятно в тексте, что ли? Они разъясняют. Вот так надо, вот так надо, вот так надо. 136-я статья не выполняется никогда ни одним судом с момента принятия процессуального кодекса. И они там пишут в этом постановлении. И не применяйте суд, и не надо. Вот это важный вопрос. Следует ли вот подобные примеры считать прям вот как бы здоровым состоянием людей власти, или можно считать, что вот при появлении вот власти еще один, функции является болезнью. Еще с одного боку зайдем. Есть в Организации Объединенных Наций два принципа. Принцип неделимости территории и принцип права нации на самоопределение. Как их примирить? Никак. Так же и здесь, вот в том, что я сказал, есть два принципа. Единообразие применения законов и толкование конкретного закона конкретным судьей. Как их применить? Их никак нельзя применить, ты понимаешь? И только Верховный суд в постановлениях плена может решить, чтобы возражал вот это. Единообразие. Иначе его никак не сделаешь. Только за составление вышестоящим судом применять вот так, а не вот так. Это нерешаемая проблема, нерешаемая. Есть вопросы, на которых нет ответа. Короче, если... Поэтому судебная власть не может избежать элементов нормотворчества. Не может. Это вы опять сказали, как есть, и вопрос главный. Не может избежать. Нельзя построить систему так, чтобы это можно было избежать. Нельзя, невозможно такая система. Есть теорема Кондорсе. Это про демократию. Ты, наверное, демократ, теперь большой специалист по демократии. Теорему Кондорсе наверняка знаешь, да? Нет. И теорему Роу знаешь. Так вот, в теореме Кондорсе сказано. Он издевается. Сказано. Невозможно демократическим способом принять решение, удовлетворяющее всех. Это теорема доказанная. Невозможно. Так и здесь. Как бы ты ни старался, ты не решишь эту проблему. Так или сяк. Она все равно будет висеть. Ты говоришь, мы сейчас устроим систему государственную такую, что эта проблема не возникнет. Не устроишь. Теорема такая есть. Все равно она будет возникать, и мы будем спотыкаться. Вопрос, как это классифицировать? Это означает, что не про это же дело. Неизбывно нормотворчество у судебной власти. Пока есть судебная власть, она вынуждена будет заниматься нормотворчеством в своей... Не Верховный судья будет нормотворчеством заниматься, а высший суд. Он будет заниматься нормотворчеством. Это просто говорит о том, что... Будет. Тогда... Иначе это нельзя. Просто, и исполнительное это тоже. Это просто говорит о том, что... Мы должны в соответствии с определением, да, вот тот орган в тот момент, когда он занимается нормотворчеством, тоже Верховный суд, да, считает законодательным органом, а в тот момент, когда он, это, пусть у него выйдет... Именно поэтому, выйдет это не законодательный, а представительный. Его отличительный признак, что в нем сидят представители. А тут нигде представителей нет. Пусть нету представителей. Здесь нет, только представители. А пусть будем судьи избирать. Не судьи. Еще раз. Это не будут представители. Судья не делает там какое-то решение, не превращает его в норму. Превращает! Верховный суд превращает в норму. Ну, Верховный суд, если мы посмотрели, значит, как в Англии, да, в Англии тоже прецедент. Там другое дело. Прецедент превращается в закон после того, как некая коллегия тоже там... Ничего подобного. Каждое судебное решение есть закон. Нет, Ну что ты мне рассказываешь? Кто из вас юрист? Я профессор, а я или нет? Вы читали. Именно так. Видите? Так. Вот первое судебное решение по этому вопросу и есть закон. Я так считал. Когда мы стали обсуждать, заглянули в энциклопедию, там было сказано, что это решение должно еще пройти через обсуждение. Нет, оно должно вступить в силу. Вступить в силу. Ого-го, разница. Какая разница? Просто во второй инстанции оно осталось, в третьей инстанции оно осталось. Никто его в первой инстанции не оспорил, вступило в силу. А если никто во второй и третьей не оспорил, уже сразу. Вступило в силу как разовое. Никто не запрещает. И потом стало прецедентом. А в норму оно превратилось? Нет! Простой пример. Значит, Сергей Несерович должен тебе 100 рублей. И не дает. Ты подал в суд. И суд установил. Сергей должен тебе 100 рублей. Ты пошел к приставам, когда будут решение исполнять. И вся страна, любой субъект, который видит решение, говорит, да, я согласен с тем, что Несерович должен тебе 100 рублей, потому что это установлено. Это же прецедент, знаешь, правда? Не в этом же прецедент. Про другое тебе расскажу. Всеобщество. Значит, как в Англии отменилось рабство? Законом. Приехал из Америки корабль в 1700, там бог памяти, каком-то году. США уже были. Значит, 1800 каком-то году. 1730 что-то году. Корабль приплыл. С рабами на борту. А один раб с этого корабля убежал. Долго бегал по Лондону. поймали. И собственник говорит, отдайте мне моего раба. И суд стал рассматривать вопрос. Правомерно требует собственнику своего раба в Лондоне. Там у него где-то в Вирджинии он раб. А в Лондоне-то он раб. И судья постановил, в Лондоне рабов нет. Поэтому пошел. И все рабы с кораблей побежали. И с тех пор в Англии, как только убежал с корабля, уже тебя никто искать не будет. Все, ты уже свободный человек. И так это никакого закона об отмене рабства в Англии нету. Вот это судебное решение и есть закон об отмене рабства. Оп. Это факт, я тебе излагаю, факт. Так, опять-таки, если мы применяем... Он до сих пор действует, никуда не делся. Мы с Максиком были в Royal Court of Justice. Там в коридоре стоят вот эти вот шкафы с этими делами. 5-метровой высоты. Подходи, вынимай и читайте прецеденты. Я с ужасом думаю об английских этих селиситерах. Для нас легко, папа. Значит, легко, у них все кодифицировано. Тогда... По этому вопросу, такое это норма такая, да? Так, там все легко. Тогда мы... Ну, мы отвлеклись. Хорошо. Мы отвлеклись только на то, что неизбывно у некоторых, в некоторых случаях, вот те, о которых ты говоришь, исполнители и судебная власть, тоже имеют... Так. Нормотворческие функции имеют. И никуда от этого не дерзят. Все органы государственной власти имеют нормотворческие функции. Чтобы четко соблюсти определение, если у нас есть какое-то учреждение, которое имеет две функции. Судебную и, получается, законодательную. То мы так и должны говорить. И мы тогда, выделяя вот эту вот там, законодательную власть, мы должны указать, да, есть что... Есть законодательная власть, есть представительная. Зачем? Есть представительная власть. Зачем так представительная власть? Если есть законодательная, она может делиться, она классификационно, да, по общей функции. Государственная дума, орган представительной власти, а не законодательной. Потому что кроме представительной, кроме законодательной, ну и другие функции есть у Государственной думы. Она орган представительной. Ничего не мешает порубать эти органы на функции и функции классифицировать, что эта функция у нас органы на функции. Мешает. Ну, органы что на функции мешает? Не порубишь. Органы есть орган один. Хорошо, давайте. Он один, но его время рабочее распределено. До обеда значит законодатель, а после обеда. А как нет? По факту это же не так. Зачем? По факту это ведь не так. Так, конечно. Даже если там еще все перемешано, то можно все разложить, что вот сейчас человек делает. Как законодательная власть, а сейчас он делает... Импичмент президент. Это что? Судебная власть. Элемент судебной власти у Государственной Думы. Ну никуда не деться от этого. А не надо. Видите, проблемы-то нет. Не называйте ее законодательной. Это неправильно. Помнишь? Зачем? Помнишь? Уже хочу описать, как оно еще состоит. У меня не просто был такой вопрос. Мое глубокое убеждение в том, что... Люди сейчас делят каким-то странным образом на государственную власть, на какие-то законодательные, судебные и исполнительные группки. Не просто так. Исторически как это получилось, я понимаю. Лок для того, чтобы отнять всю власть у короля, придумал вот такой хитрый ход конем. Лок. Нет, в 17 веке. В 17 веке. Но сейчас-то, когда у короля нет власти, этот хитрый ход не нужен. Но он все равно используется с другой целью совершенно. Для того, чтобы наводить тень на плетень. Да. И подводить муде к бороде. Чтобы не было представительной власти. Чтобы не было представительной. Ее нигде нет. Чтобы не было для этого. Ее нигде нет в мире. Эту странную, невозможную классификацию... Внедряют куда только можно. Для этого наполняют слово демократия всякой хренью, которая к представительному отношению, к представительной власти не имеет никакого отношения. Демократия, чего только не... Свобода слова. Демократия. Свобода слова. Демократия. Плюрализм мнений. Это демократия. Свобода собраний и вероисповедания. Демократия. Достаточно. Все, что только хорошее есть, да. это все демократия. Но не представительная власть. А вот этого как бы и нет. А вот этого как будто бы и нет. Почитайте классическую работу Даля «Демократия» называется. Нету там вот этой мысли. А вопрос... Все есть! Все... Кроме вот этого представительства. Все хорошее там есть. А вот представительного отношения нету. Не кажется ли тебе, что имеет смысл вообще забыть вот про все про это и заниматься только демократией? То есть представительство. Я задам такой вопрос. Народ участвует в управлении государством через своих представителей при помощи законодательства. При помощи законодательства. И при помощи хлеба. Да, при помощи вилки и табуретки. Конечно, одним из элементов осуществления народом своей власти через представителей, это принятие представителями законов для народа. Да? Один из. Значит, да. Получается, что... Но и назначение премьер-министра. Это тоже способ управления государством через своих представителей. Ну, это можно считать. И назначение министра сельского хозяйства. И импичмент президента. Но это не законотворчество. Да, как все, назначить сельского министра сельского хозяйства. Это элемент, это не норма. Это элемент совсем другого. Это повеление, основанное на законе, правильно? Нет. Ну да, это основанное на законе. Назначение премьер-министра, повеление, основанное на законе. Подождите. У нас такого понятия не получается. По тексту так не получается. Потому что закон он ведь направлен на неопределенный круг лиц. Закон, а это хрень. Или неоднократного применения. Или неоднократного применения. А для назначения сельского хозяйства? Это однократное. Не для одного человека. Законе каждого следующего сельского хозяйства министра назначают по этому закону. В законе сказано, что можете назначать министра сельского хозяйства. Назначают по закону. Да. А назначают из-за этого. Да. Это не будет законом. Назначить Иванова, это не закон. Я согласен. Это повеление, которое задействует закон, что ты можешь регулярно назначать. Но делать это будет Государственная Дума. Хорошо. Конкретно Иванова назначать. И это не закон. Но это все равно повеление, основанное на законе. Нет. Я не... Я не знаю, основанное на законе. Потому что любое тогда повеление... Повеление есть, оно основанное на законе. Политическая власть. Потому... Определение политической власти. Тогда получается, любое повеление является основанным на законе. Разве нет? Не любое. Нет, потому что остальные производят. Есть еще и произвол, который не основан на законе. Повеление не основано на законе. В этом смысле? Называется произвол. Ну, в этом смысле я тогда согласен. В определении политической власти, там будет способ осуществления, который является закон и основанный на нем непосредственное повеление. Я имел в виду. Ну, понятия такого, основанные на законе повеления, такого понятия нет. Ну, это видимо, слово, некое словосочетание, используемое в другом определении. Понятия такого нет. Понятия такого нет, но исходя из того, что это словосочетание использовано в другом определении, считается, что оно... Допустимо, и оно понятно. Что эти слова понятны? Да, оно понятно из других определений. Каким образом понятие основывается на законе? Понятие такое. Я могу его составить из понятия повеления и понятия закон. Сомневаюсь. Почему? Но ты мне, пожалуйста, закон это регулярная часть. Скажи, зачем все это надо? Закон это регулярная часть. Мы не успеем закончить. Повеление это разовая часть. Нет, мы уже близимся, соответственно, к концу. Нет, это что-то ты знаешь. Я столкнулся. Зачем это деление нужно? Я понимаю, зачем это нужно другим. Но нам... Мерзавцам от права. Зачем это нужно? Это мы понимаем прекрасно. Так, я получил сейчас обратную связь, неожиданную критику, новую информацию. И, соответственно, я... Может быть, не буду на нее сразу реагировать, но можно я ее считаю, так сказать, да, прежде чем сказать следующий шаг, да? Да, тем не менее, хотел бы задать все-таки следующий вопрос по поводу представительной власти. То есть получается, что на вопрос по поводу законодательства мне ответили. При этом получается, что законодательная власть... Нет, не так скажу, значит, граждане управляют государством через представительную власть, не только с помощью закона. Да, конечно. Не только с помощью. Да. Есть такое понятие предметы ведения и полномочия. Вот в действующей конституции они вот так вот перемешаны, опять специально, чтобы запомнить. В нашей конституции они разведены. И становится понятно, где чего. Поясните развернуто. Ну. Предметы ведения – это то, чем занимается орган. То есть, есть специальная глава в Конституции – предметы ведения Российской Федерации. Совместные предметы ведения Российской Федерации – субъектов Федерации. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. И есть полномочия, они у органов. То есть, гражданское законодательство – это предмет ведения Российской Федерации. То есть, с чем можно делать и что можно делать с этим? А дальше, принятие закона под названием Гражданский кодекс Российской Федерации – это полномочия Государственной Думы. Предмет ведения всей Российской Федерации – все гражданское законодательство, поскольку и судьи тоже применяющие Гражданский кодекс. И судебные приставы, они тоже все в предметах ведения Российской Федерации. Нет судов субъектов Федерации. И нет судебных приставов субъектов Федерации. Так. То есть предмет ведения гражданское законодательство такое, но полномочия по принятию Гражданского кодекса у Государственной Думы, а по назначению пристава у исполнительной власти, а по применению Гражданского кодекса у судебной так, власти, это полномочия. С территориальной точки зрения я хорошо представляю. Ну и тоже. Я же не про ветви сказал. Полномочия по принятию Гражданского кодекса у Государственной Думы, самое верхнее, да? Полномочия по применению у судебной власти, то есть Верховный суд, субъекта Федерации, районный суд, больше никаких нет, и мировые суды, соответственно, да? Значит, это полномочия у судебной власти, а применение, значит, судебного решения, пристава. У исполнительной власти, потому что приставы, они у исполнительной власти. И какие полномочия, получается, у представительной власти есть, помимо закона? В этой сфере назначение судей, которые будут применять Гражданский кодекс. Угу. Это, например, назначение премьер-министра, который будет, в конце концов, назначать судебного пристава. Такое полномочие. Оно все переплетено, Вот это последняя глава у меня, самая ценная. Но ее никто не понять не может, конечно. Про правовую систему. Молодец. Где я пытался? Где я пытался? Про правовую систему ничего не писали. Права. Мы закончились на государстве, ребята, не надо. Правая система чисто я сам писал. Значит, правая система, где я пытаюсь вот этот узел распутать между нормами и правовыми актами. Нет! Ни одного правового акта, в котором была бы норма целиком. Нету. Нормы в своих гипотезах, диспозициях и санкциях распределены по разным правовым актам. Если бы хотя бы какую-нибудь правовую систему попытаться изложить в нормах, а не в правовых актах, сколько дурости сразу будет видно невооруженным глазом, как говорил великий Лейбниц. Как многое, чего мне казалось очевидным, оказывалось полной глупостью, когда пытался это записать. Так, ну, ответ о полномочиях представительной власти... Они записаны в Конституции Государственной Думы. Полномочия такие. Там три страницы текста, что они имеют право делать. Первое, принимать законы. Да. И принимать бюджет. Это же не закон. Вроде называется законом. И дальше, там еще 50 полномочий. Почему не закон? Вот мне кажется, эти вещи типа назначения. Бог с ним. Типа назначение принятия бюджета можно считать, ну, либо... Ну, закон, как? Либо как? Ну, не закон либо же. Либо конкретное повеление основано на закон. Макс, я правильно говорю. Назначить Иванова министром сельского хозяйства, это не может быть да, закон. Я с этим согласен, с этим я согласен. А закон о назначении министра сельского хозяйства, это закон. Ну, просто поскольку... Ну, как бы норма тоже повеление, повеление бывает не только нормами, то это можно закон пристегнуть. Закон редакции. Пристегнуть все что угодно, чего угодно можно. Это неправильно. Очень это неправильно. Близко. Это неправильно. Ну, я согласен, что... Импичмент президента, это какой закон? Судебный акт. Судебный акт. Перечитай эту главу, там 50 полномочий. Они всякие разные. Хорошо. Так. Объявление войны, в конце концов. Ну, тогда я перейду... Значит, получил новую информацию. Перейду к последней части по поводу совершенствования демократии. И я уже понял, что когда вы оцените, являемся ли мы тоже мошенниками. Но... Нет, вы наверняка не мошенники. Добросовестно заблуждающиеся. Добросовестно заблуждающиеся. Да, да, да. Ну, это вывернуть мы... из того, что у вас льется каждый день фонтан, очень тяжело. Значит, идея заключается в следующем. Идея заключается в том, что поскольку вот, законодательный процесс можно классифицировать тематически, там, выделяя там, принятие там, законов, касающихся каких-то технических стандартов, строительных стандартов, вопросов там, права, что делает вообще правительство, связанных космическими телами и так далее, там, с, например, землепользованием, да, это значит некое разграничивание территории космического тела. То есть планета Земля. Хорошо, звучит, да. Ну, по факту, это так? Ну, не так. Ну, если смотреть, так сказать, перспективу, да. Потом мы будем также кадастрировать. Космическое тело. Соответственно, недра это некие химические там, ресурсы. Тоже вот. Космическое тело. Ну, это космическое тело чисто территориально, это объем космического тела, а то, что там лежит непосредственно, это химические ресурсы. Получается. Да. Вот. В общем, какие-то такие моменты. То, соответственно, экспертными знаниями разными нужно обладать, чтобы этим заниматься. И идея была в том, чтобы увеличить количество представителей данного человека еще и по тематике. То есть не одного представителя у данного человека, а несколько представителей, но на разные вопросы по соответствующим наукам, которые должны как бы экспертную консультацию. Закон ОМОС и это редакция. Экспертную консультацию оказывать по этому. Я догадался, я был предсказателем этого. Вот. То есть вот на самом деле вот вся цепочка она шла вот к этому. Соответственно, цель увеличить количество рабочих мест и количество людей, которые могут быть представителями, но для более узкой части законодательства. Вот. Для это уже понял, да? А остальные полномочия? Одно из 50 полномочий это принятие законов. Остальные 49. Как будут распределены между этими палатами? Главное это будут кто, физики или химики? Нет, мы бы здесь поэтому разделили, да, на основную и прикладную. Нет, вот приклад... Вот основная, она несет на себе вот весь у меня есть груз основного управления государством. Да. А прикладная, она касается один всех вопрос. Законов, которые вот какие-то тематические. Одно и то же лицо представитель может совмещать. Я думаю, что да. Ну, а почему нет? Ну, а это может быть правильно. Будет одновременно заседать в двух палатах? Мы их вот это... вспомните, да. Это первый проблема. Вопрос. Да, второй вопрос. Глупость. Две палаты. По мне как так казалось вообще-то, что точную границу между науками провести нельзя. По предмету исследования. По предмету исследования. Например. Можно по предмету, можно Семенов, по предмету. Семенов тебе. Академик Семенов тебе доказал, что нельзя. Поэтому. Он придумал науку физико-химию. Поэтому распределить. Он академик по физико-химии. Ты не знал, нет? Не знал такого. Вот я сообщаю, который на портрете скопится. Семенов и Капица, два академика даже, великие. Так вот Семенов, он физико-химик. В смысле, есть физическая химия. Ну да. Вот он физическая химия это химия. Ну, химическая физика есть. Химическая это. Физическая химия так это вот, предмет исследования химии. Маленький вопрос. Методы физические. Вот, две границы. Там вот у меня показать. Маленький к тебе вопрос. Там... Вот у нас есть представители. У нас есть представители по физике. Представители по химии. Есть физические и химические вопросы. Как они между собой будут их решать? Потому что одни решат одним способом, другие другим. Как мы будем применять, какой закон мы будем применять к данной конкретной физической и химической реакции? Так нет, дело в том, что вот это вот... Я Ломоносова или Лавуазье? Нет. А? Чей мы будем закон применять? Эти границы можно с разной степенью... Какая Юра Павловна, корпускулярная или волновая вообще? Значит, во-первых, мы говорим не про... Мы же сейчас говорим не про решение научных вопросов. Мы говорим о решении... Это шутка была, шутка все. Вот это... Мы сегодня шутили. Не надо. Я думаю, уже хватит шутить. Пусть два дальше двигаются. Так нет, это была шутка в том смысле, что это мы... У меня нет ответа. Не про закон мы, конечно, говорим. Мы говорим про... Вот ты говорите прямо. Но ты сказал по наукам. И к чему? Те, которые по наукам будут распределяться, у них будут предметы ведения, видимо, как-то распределены. Да. При этом каждый предмет ведения будет смежный между собой. В той части, где он будет смежный, какой будет действовать закон? Так смежность, там есть же некая граница. Вот. Нет ее границ-то. Есть. Она всегда будет смежная. Нет, вот всегда будут вопросы, которые будут лежать в смежной области. В смежной области. И с тем, и с тем. И? Это не мешает создавать комиссию смешанную из... Комиссии законов не принимает. Не принимает. Разрабатывает. Орган. Разрабатывает. Эти создали свою комиссию, ну, эти создали свою. Это же вопрос, это вопрос... Ну, это мелочь. Нет, по конкретному случаю... Да. Нет, это не мелочь. Это очевидная глупость. Это значит, почему глупость? Система не будет работать в принципе. Не будет, да. По конкретному случаю... Пример. Разрабатывается правило определения, что это туда, это туда. И кем? А вопрос только вот одно. Кем? Основной нормодательной властью, которая пишет, принимает закон, как работает как заработает всякая штука, мы понимаем. Она должна разрабатывать. Но это сейчас ты должен сказать, как она будет. Теорему Гёделя слышал, нет? А не полноте. Вопрос, пусть... Как раз отсюда, ровно под теорему Гёделя. Нет. Всегда будут такие вопросы, про которые ты не сможешь сказать, он туда или туда. будь погрешен. Всегда. Вы хотите, чтобы была идеальная... То есть наша власть должна работать с погрешностями? Нет. С обедом будет. Нет, спасибо. Она работает. Но это же не тот случай, где нельзя решить вопрос. Легко решается. Пусть принимает один орган. И не будет этих погрешностей сразу. Легко решается. Пускай один орган принимает все вопросы. Все законы. Я не очень понимаю, чем это отличается, если у нас есть правило кривое или там неточное, но оно все равно какому-то одному органу, нет, единому. Всегда будут какие-то вопросы, которые нельзя будет классифицировать, туда или туда. Господи, да даже достаточно, Гёдель доказал. Даже достаточно в этом случае оговорить, что если есть какие-то условия, доказательства, что вопрос является спорным. Передавайте его там в ту же основу. Никто. Еще куда-нибудь. Витя, эта палата не считает, что он спорный. И это не считает, что он спорный. Они не считают, что он спорный. Они обе приняли по своему закону. Это свой закон, это свой. Это говорит, что нет? Это черное, это белое. Он зачем должен был куда-то... И получает кисли. Опираясь на тот закон, отнесли себе. И получает себе. И получает. Главного ребенка. Он пограничный. И в этой ситуации главным окажется непредставительный орган. Я тебе скажу, как решится эта задача. Непредставительный орган будет решать. Лисичка съест весь сыр. Лисичка съест весь сыр. Это правильно. Потому что в нужный момент правоприменительный орган будет применять этот, а в нужный момент этот. И сначала он откусит от тебя кусочек, потом от него, от тебя откусит. И нормы не останется. Марсик, это очевидно все. Ну, давай дальше пойдем. Тут нам нечего с ним спорить. Ну, тут нам с тобой очевидно все. Это не те случаи, которые там можем да. обсуждать. То есть, чтобы сформулировать, да, значит, вы утверждаете, что сама по себе такая архитектура располагает... Ничего хорошего, кроме плохого, не располагает дает. К коррупции, увеличению... Коррупции. Ну, много к чему. Главное, для чего? Она нисколько не лучше предыдущей. Для увеличения количества давайте людей, вовлеченных в управление государством. Давай 450 превратим в 900. Нет, в чем проблема? 900, а мы 900 еще умножим на 3. Хорошо, давай 2700 и этот орган увеличим. Давайте мы еще умножим. Давай, еще проблема больше. Так сколько бы вы ни умножали один орган, я предложу умножить его на 4. Умножай. Мы будем счастливы. Давай скажи, когда успокоишься, тогда мы с тобой согласимся. Вот. Чем больше, мне кажется, что вот эти вот те возражения, которые вы привели, являются, уже касаются именно качества работы этого, ну, то есть качества самого процесса, а не пороком архитектуры. А то, что можно плохо в едином органе работать, можно неправильно распределять... Давай дальше двигаться. Ну, собственно, это и есть итог. Про демократию давай. Про демократию. Где демократия? В этом и есть. В этом и есть. Идея совершенствования демократии состояла в том, что представительную власть автоматически увеличить количество и полномочия фактически передать, часть полномочий передать судебным исполнителям. Правоприменителям. Правоприменителям. Да. Которые по определению мерзавцы. Которые по определению мерзавцы, потому что они не наши представители. Они представители. У нас ваш домысел основан на предположении о том, что это будет работать плохо. Нет, оно не так может работать про все. Я не увидел доказательств, что это не может работать. Два тезиса. И ради бога. Два тезиса. Первый тезис. Ну вот уже повторялся просто многократно, еще раз. Первый тезис. Всегда будут смежные области, по которым будут два решения, противоречащие между собой. Единственный способ разрешить эту проблему, это отдать это решение, какую норму применять этого нормотворческого органа или этого нормотворческого органа, правоприменительному почему органу, а это не наши представители. Почему вы считаете, что эти два опыта в случае с смежными вопросами, два органа уже приняли какие-то две нормы? Хорошо, не приняли ни одной. Что им помешает? То, что относительно с этой нормы, нужно сначала решить, какой один орган ее рассмотрит, и второй тогда не будет ее хорошо, не приняли. Этого... Ни одна, ни вторая не приняли. И что? Лучше стало? Ни к ним не отходит. Ни к ним не отходит. Правоприменительный орган... Вообще дырка будет. Правоприменительный орган будет решать, как из духа закона исходить в данной конкретной ситуации. Так такие ситуации бывают? Бывают. Когда нет нормы. Бывают. Но теперь... Но было понятно, кому предъявлять претензию. А теперь непонятно, как... В ситуации, когда нет нормы соответствующей, да, то, значит, судебная власть, она принимает разовое решение и сигнализирует, что, смотрите, я в каком-то ситуации, в которой нет нормы, идите разрабатывайте... Кто? Это сейчас ты кто будет это разрабатывать? Кто, допустим, законодательный орган. Какой? Определив тематику... Не определили тематику. А как это не может быть? Мы не определили тематику. Чтобы понять, кто должен принимать такой закон, надо определить тематику. Да. Не определили тематику. Некому принимать закон. Как это не определили тематику? Не определили. Когда явления все в мире, то ли, относятся куда-то. То ли оно физика, то ли химия. Ну не может быть такого. Ну, разобраться на определение химии и физики нечеткие. Они всегда нечеткие. Чего это ты? По предмету, изучаемому предмету. Я эпистемолог, я точно знаю, что они всегда нечеткие. Ну ты давай. Всегда нечеткие. Ну давай, давай. Давай, мы тебя разубедим. Таблица Менделеева должна называться таблицей Менделеева-Бора. Это уже вопрос истории науки. Еще не история. Разве нет? Менделеев химик, она химическая таблица, да? А без физика Бора... Она пустая, она ни о чем вообще. Не было, таблица Менделеева ни о чем, пока Бор не объяснил, почему она такая. Физик. Бор, физик. Она химическая или физическая? Дело в том, что если бы я проводил между химией, физикой и границы, то все вопросы элементарных частиц, которые называются физикой элементарных частиц, я бы отнес к химии. Вся ядерная физика – это химия. Всю ядерную физику я понял. Ну, молодец, давай. Смотри. Исторически сложившийся неточных границ. Вот. Неточных границ. Один одним способом применения, другой другим. Нет. И значит, куда этот вопрос будет решаться? Разработка этой штуки, да, она востребует в том числе наши, так сказать, наработки. Но не их. По классифицированию. Но не их. Наши. Но не их. Ну, потому что у вас они есть. Нет, почему, если у вас есть? Нет, я к тому говорю, что будут противоречия. Ты, например, физику называешь химией. Значит, квантовую физику называешь химией. Но я же хватит. Я же могу перечислить. Она стало понятно, что вы не договоритесь. Зачем перебить опять дальше? Мы же не договоримся просто потому, что мы не информированы. Серьезно? И не поэтому. Если я говорю... Исходные посылки разные. Если я говорю про... Сначала договориться об исходных посылках. Вы не это делаете. У меня вопрос, зачем? Зачем? Ответил мне. У меня в демократии... Он ответит. Это да. У меня в демократии совсем другие претензии. Конечно. Конечно. Чтобы... У него нет этих претензий. У меня только одни претензии. Чтобы как можно больше представителей, представленных людей... как можно больше людей участвовали в формировании этих законов фактически. Через своих представителей. Да? Вот. Единственное, ты других требований. Такой трактовки, как, кроме как от нас, ни у кого ты никак не услышишь. И более того, у меня... И ты, похоже, с ней не согласен. У меня других требований вообще нет. Мы увеличить еще количество... Да не еще! Других нет! Других целей нет. Это не еще. Это единственное. Это единственная цель. Вашу цель же не отрицаем. Как не вижу. Мы ее включаем. Не вижу. Никак она не отражена вообще в этом дискуссии. Даже не понял разницу между законодателем и представителем. Мы не отрицаем. Я понял разницу. В процессе сегодняшнего обсуждения, я надеюсь, понял. А до сегодняшнего дня ты ее не понимал. Хотя тут написано про это. Скажем, я просто посмотрю на список полномочий. Почему? Потому что вот назначение там, принятие бюджета и назначение меня не очень убедило. Все ключевые слова уже были произнесены. Вот. Можешь не смотреть. Потому что представительное это про черное, а законодательное это про то, что оно там. Ну ты книжку-то прочитал. Круглое. Там в первой главе про демократию довольно много интересных вещей. Хотя бы первую главу прочитай. Ты же сказал, что 75 пунктов прочитал. Нет, всю книжку вот там написано про демократию в первой главе. Ты согласен с тем, что там написано? Я просто не очень уже помню много с тех. Ну, то есть... ты же помнишь, ты был согласен или был не согласен? Мне в целом все очень нравилось. В первой главе про демократию. Ты был согласен или не согласен? Я просто сейчас... Ты же поперек того, что написано, говоришь. Поперек. Можете напомнить? Здесь оно может быть еще не так выпукло, потому что здесь правая книжка. А там чисто про демократию я писал. Там, где мы политическое пространство описываем. Вот. И описываем ось демократическую. Там написано подробно на 10 страницах про демократию. В чем смысл демократии? Разные определения, мерзопакостные даны. Про повышение количества... Не повышение. Не повышение. Людей, которые участвуют в... То есть, количество демократии определяется количеством людей, имеющих своих представителей. Так в чем противоречие того, о чем я говорю этому? Это я с этим согласен, поэтому сегодня это и не обсуждалось. Так какое вот это деление? Какое-то тогда это орган? Законодательный или представительный? В чем его суть этого органа? В том, что сидят представители, неважно, что они делают. Или то, что в этом органе пишут законы, неважно, как он образован. В чем суть-то этого органа? Если управление государством осуществляется посредством законодательства, через представителей... Неважно, в каком органе он эти законы написан. Главное, что у человека есть представители во всех органах, то есть во всей этой системе есть представители. Как? Я думаю, об этом было сказано. То есть человек все равно через своих человек, через своих представителей... Я все равно не получу ответа, но я еще раз задам этот вопрос. В чем суть этого органа? В том, что в нем сидят представители, или то, что в нем пишут законы? Что для него важнее? Как это же важнее? Оба должно быть. Если он с помощью написания законов участвует в управлении, зачем сидеть представителям, если они не могут управлять? Стоп. Должно быть и то, и другое. Не получу. Это ладно. Твой вопрос отдельный. Теперь я по-другому не читал, понимаю. Ты хочешь сказать, что по форме формирования, по способу формирования, абсолютно все государственные органы должны формироваться демократическим путем. Законодательно. Только законодательно. Да. Законодательные функции выполняют абсолютно все государственные органы. Абсолютно все. В том числе судебная. Как мы будем из этого выкручиваться? Никому не будем давать. Они не представительны. Значит, все должны быть представительны? Нет. Прямое противоречие в двух фразах. Но он не чувствует его, но ничего. Прямое противоречие в двух фразах рядышком стоящих. В чем? Ты должен этот орган как-то назвать. Законодательные функции выполняют абсолютно все государственные органы. Согласен с этим? Это тоже вопрос открытый. Тогда дальше мы не двигаемся. Допустим, согласен. Если ты согласен. Как же его называть? Отдельно какой-то из них называют законодательным, если занимаются все. Они все законодательные. От непогоды. А законодательством должны заниматься только... От непогоды тебя спасают шапка и дом. Давай их будем называть валенками. И шапку, и дом. Хорошая фраза. Значит, есть законодательные там органы, допустим. Да? Что мешает их поделить на представительные и непредставительные? Вот хорошо. Тогда вот это тоже получается вот так вот, да? Это норма? Делать не так. А как? А я уже об этом говорил, что если есть, допустим, орган судебной власти, когда он занимается судебными делами, то он должен формироваться не на основе демократии. Или должен ли формироваться на основе демократии? Мы только это обсуждаем. Как должен формироваться орган, который занимается законотворчеством? Как? Значит, если... По-разному. То есть часть депутатов будут назначаться... Почему депутатов-то? Потому что они занимаются законотворчеством. А часть депутатов будут... избираться. Если вы говорите, что Верховный суд, не депутаты. Депутаты тоже. Они отличаются. В этом смысле они не отличаются. А депутаты судьи, когда импичментом занимаются. Они не отличаются в этом смысле. И что? Ну, депутаты судьи, это, допустим. Ну, депутаты, когда пишут законы законодатели, когда назначают премьер-министра исполнители, когда отрешают президента от власти судьи, так они кто? Они, что им мешает? А суть у них не в этом, а суть у них в том, что они все не только представители. Это вы рассматриваете с точки зрения... Да, демократии. С точки зрения демократии рассматриваем. Господи, есть две классификации по там, не знаю, функциям и по способу назначения. Что мешает их одновременно применять? Почему это вызывает такие трудности? Потому что ты не отвечаешь на вопрос. Дуализм волновой, кажется, сукрябный человек. Почему дуализм-то? Потому что ты не отвечаешь на вопрос. Я родился. Ты не отвечаешь на вопрос. Я работаю, я... Ты не отвечаешь на вопрос. Какая связь? И это я. Все хорошо. Все они люди. Все люди, которые представляют нас и осуществляют государственную власть, все люди. Тем более, что можно их рабочее время разделить, когда они занимаются этим вопросом, который... У них нет рабочего времени. И вот даже этого ты не понимаешь. У представителей нет рабочего времени. Они не наемные работники. а не наши представители. Для тебя это пустяк. А это очень важно. Это очень важно. Вот и зарплату не получают. После того, как я избрал своего представителя, что хочет пускай делает? Пусть нас упыряет. Путаница с термином, да, но есть время, которое называется определенной деятельностью. Можно называть его. Или не занимается. Нет. Он деятельностью все время занимается одной. Отстаивает мои интересы. Спит. Никакой не... другой он деятельностью спит не занимается. Спит, он этим занимается. Он мои интересы отстаивает. Катается на лыжах, он этим занимается. Он готовится к тому, чтобы... Нет, этим он занимается. Нет, стоп. Он, вот как у спортсмена, он готовится, потом он выходит и, так сказать... Нет. Соревнуется. Нет, он здесь. Спортсмен. Он готовится, когда он спит, он отдыхает, потом он выходит и участвует в заседании. Напился, а потом пошел заниматься этим, да? Это уже плохое подготовка. Плохая подготовка. Это спортсмен. Плохой спортсмен будет... Кардинально отличается от представителя. Так. Представителю ты передал полномочия, все, они теперь у него есть. На этом все закончилось. Все на этом закончилось. Связь между представляемым и представителем закончилась. Закончилось. Никакой дальше, ничего дальше нет. Нету. Это попытки туда наполнить что-то еще, это выплеснуть ребенка. Это попытки добавить в демократию плюрализм мнений, свободу совести, свободу... Независимые СМИ. Независимые СМИ. Отзыв депутатов. Отзыв депутатов. Это ратует так называемая демократия. Это все выплеснуть ребенка под названием демократия. И ты идешь по этому же пути. Ты пытаясь совместить несовмещаемое, пытаешься выплеснуть ребенка. И главное упирается. Что тебе мешает признать его представительным органом? Я же не возражаю. Возражаешь. У тебя написано законодательный. И ты говоришь все время законодательный. Признай, что он представительный. Я не возражал, но он представительный тоже. Не тоже, а только! Только! Больше ничего. И полномочий у него дохуя. 50 разных штук. Ну, если мы с этой стороны смотрим, то... Только с этой! Можем с этой посмотреть. А, ты хочешь через прямую кишку заглянуть еще туда, что ли? Вопрос только один. В чем будет оно? Вопрос только один. Нет, не будет! Смотри, вы... Как вы яхту назовете, так она и поплывет. А то уже с какой стороны лучше смотреть. Не лучше! Ну ты же сам сказал как! Ну ты же сам сказал как смотреть! Какое здесь слово? Демократии! От демократии есть только представительство! Все! Больше ничего там нет! От демократии потому что больше ничего нет! Наши с тобой представители будут решать вопросы, представлять наши интересы, это их касается, не нас. Ну, в моем представлении... Никак! Подожди, давай, я сейчас договорю. Никак в принципе их ограничивать в вопросе, как они будут наши вопросы, наши интересы ставить, неправильно. Мы не должны никак их ограничивать. Потому что как только кому-то дать право указывать моему представителю, как представлять мои интересы, нет. Все, у меня не будет. Нет, никому другим нельзя указывать. А тебе-то можно. Так и что, их же 100 тысяч. Никому нельзя. В Государственную Думу взбрали 100 тысяч. И каждый будет по-своему. Никому. Указывать. И чего? И все застопорилось. Никому нельзя. Никому. И этим 100 тысячам тоже нельзя давать право ему указывать. Вы его назначили, отойдите в сторону. Один способ борьбы с какими-то там возможными безобразиями. Почаще его проверять на вшивость. На выборы выпускать. Новых представителей менять. Ты перестал доверять ему. Не на 5 его лет туда сажать, а на год. Полгода, год, без разницы. Ну, лучше год, потому что бюджет. Лучше, да, бюджет на год. Из-за бюджета лучше год. Хотя и надо обсуждать. Хотя, наверное, потом лучше свернуться на 6 месяцев, потому что уж в это дерьмо на целый год пускать человека очень не хочется. Приличного. Это жестоко. Вот он даже, у него это... Он даже не понимает, о чем ты говоришь сейчас. Да, он не понимает. Вот я вижу, он морщится. Это жестоко. Вот сейчас Максиму в каждом пятом посте пишут. Адвокат Егоров президент. Это же жестоко. А он ему отвечает, вы что со мной хотите сделать, сволочи? Это же жестоко. Быть президентом, это же противно. Вы как-то начинаете смешивать эмоциональные отношения к некоторым реалиям. А реалии всегда медные трубы. Одиссея вспомни. Да. 3000 лет назад плавал Одиссей. А медные трубы были уже тогда. И сейчас они такие же. И так же влияют. Только наливши воск в уши можно спастись. Нельзя. Я там был, я знаю. Нельзя. Спастись нельзя. Вот из вас только я один знаю. Хорошо, что нас через 3,5 года разогнали. А то бы к 5-му году и я бы, наверное, сломался. Не успел. Дольше многих продержался. А многие сломались. На моих глазах. На моих глазах в такое дерьмо превращались люди. За 3 года. На год в это дерьмо. Больше нельзя. Я считаю, что 2 года... Еще вы пойдите теперь меня уговорите. Ребята, чтобы я туда еще раз пошел. Попробуйте меня уговорить. Не получится у вас. Потому что я уже знаю, какое это дерьмо. А и не знает. Все равно. Ну, хорошего человека все равно надо уговаривать. Да. Да. У хорошего человека есть дело. У него есть дело. Нахрена ему туда идти, в это дерьмо? Воровать! Сейчас туда идут воровать! Мы говорим про использование демократии для управления государством. Очень хорошо! Вот давай рассмотрим идеальную ситуацию. Вот идеально, все вокруг идеально, шикарно, да? Вот ты думал о том, кого бы ты хотел иметь своим представителем в Государственной Думе? Ну, назови кого. Сейчас я не думал, сейчас вот хотел. Ты, я не думал. Видишь, даже не думал. А ты подумай, а потом подумай, а сможешь ты его уговорить? Хераздор. Это ж... Вы, ребята, вы думаете все время не с того конца про демократию. Все время не с того конца. У нее есть свои действительно объективные трудности. Но мы их еще никогда не проверяли, потому что демократии никогда нигде не было. Чуть-чуть попробовали в 90-м году, чуть-чуть. Чуть-чуть попробовали в 17-м году. Ну, они вообще одно заседание только провели. С ними вообще что-то рассуждать. 2 демократических выбора во всем мире было. Всего. Учредительное собрание в России и в 90-м году на съезд народных депутатов РСФСР. Ну и в местный совет, соответственно. Все, в мире больше нигде демократического ничего не было. И то у нас было где-то 0,2 демократии. Я считал, в нашем лучшем в мире Ленсовете коэффициент демократичности был 0,2. При том, что у нас К1 вообще 100%. То есть Ленсовет мог принять в свое рассмотрение любой вопрос городской жизни, любой. Никаких ограничений, никаких между исполнительной властью и законодательной не было разделений. Все было наше. И то у нас было только 0,2. В лучшем случае. Не 0,8, ребята. В остальных странах вообще 0,0. Чего-нибудь там. Где-то там в единицах процентов все измеряется. А вы не про то думаете. Историческая справедливость роста может быть разная. Может быть, она гиперболическая. Ну, конечно, она будет гиперболическая, конечно. Как только люди поймут то, чего мы понимаем. То, оно сразу все решится. Мы. 6 человек, да. Понимаем. Да. Ты даже проскочил вот это место в книжке, не обратив на нее никакого внимания. Ведь там же мысли, которых ты нигде больше не встречал. Правильные и неправильные, но они же совершенно новые для тебя. А ты проскочил мимо. Почему? Я бы все... И даже сейчас не можешь ничего вспомнить про это. Нет, я вспомнил про увеличение доли граждан. Это принципиальнейший вопрос, потому что там не один. Там этих мыслей-то немножко больше, чем одна. Нет, это принципиально. Это самый главный. Мы просто в формуле вывели. Формула измерения. Демократии вообще больше ничего нет. А там больше ничего нет. Да. А все остальное, все остальные мысли. Из этого требования. Да. И поскольку вы над этим работали, с этим делом, да, вы это переболели. Я готовое прочитал, ну окей, поэтому, может быть, я не выражаю соответствующего. Прочитав книжку, дети, два вопроса. Вот сейчас, два вопроса. Кого бы ты хотел? И согласится ли он? Подумай на досуге. Через недельку мне ответишь. Это трудно. Мы с Максимом мучились, некого. У меня, я об этом думаю, я, может быть, сам больше 5 лет. Второй вопрос. Сам а это второй не вопрос. Захотели бы меня кто-нибудь, допустим, направить. А почему так считаешь? Захотел бы так. То есть это что же ответ? Нет никого, кого бы я доверил. Нет, не обязательно. Почему? Просто... Я спрошу, кто? Конечно. Как фамилия? Не знаю. Причем мы еще с Максимом для себя дополнительные ограничения вложили. Может, не получится. Не из действующих политиков. Понятно, у меня есть знакомых. А ты еще подумай, чтобы у него теоретически была хотя бы возможность избраться. Чтобы у него хоть какая-то, чтобы избраться. Популярность. Какая-то популярность должна быть. Потом это же должно идти от... Это же должно идти от формирования группы избирателей. То есть популярность, это если... Ключевой вопрос. Задача. Направить представителя, это не задача представителя. Задача представителя. Ты посмотри вокруг. Во всем мире все наоборот. Да. Выходят кандидаты и правят. Это мы тоже. И кого понравится? Отметили, это, кстати, в тексте в конце есть. Не знаю. В тексте у вас, кстати, закончил там с этим делом? Ну да, видите, вот это обсуждать ведь невозможно. Обсуждать одни определения без утверждений. Нет, невозможно. Можно обсуждать то видео, которое мы обсуждали. Что если вот, вот мы... Может быть, ты где-то и прав, если бы у тебя вот эта хрень, вот эта вот хрень, вот эта вот. Дальше было задействовано в каком-то утверждении. Например, таком. Только, как это, крипто, чего там норма? Норм. Только в крипто-норме может быть зафиксировано то-то, то-то. Или только так-то, так-то, так-то можно принять крипто... Утверждение какое-то. Ведь определение это исходный материал для построения учебника. Вот если отсюда из моей да, выкинуть все аксиомы и теоремы, оставить одни определения, что там будет? Там ничего не будет, останется. Там ничего не останется. Определение нужно для того, чтобы правильно понимать те слова, которые в утверждениях зафиксированы. Ну давай, откроем. Начиная с самого первого. При этом, прочитав определение, можно познакомиться с... Ни с чем нельзя познакомиться. Ни с чем нельзя познакомиться. Аксиома номер один. Каждый человек обладает внутренней свободой. Только для этого нужно определить, что такое внутренняя свобода, чтобы утверждать, что он этой обладает. И это написано, это сущее. Это не должно. Не должен обладать. Не разрешите ему обладать, а он и обладает. По нашему определению. Мы так считаем. Мы так считаем, что у каждого человека вот такое имманентное свойство у каждого человека. Вот описывая это имманентное свойство, мы задействовали некие слова внутренние слова. Давай еще закругляемся. Вот так вот. Надо караул установить. То есть, где твои какие-то утверждения? У нас после экзамена. Я отталкиваюсь от тех утверждений, которые есть, просто еще раз предложил. Когда мы с тобой прочитали... Нет, либо ты говоришь, что никаких новых утверждений, ты не добавляешь, пока никаких тогда нет. Нахрена те определения, которые нигде не задействованы? Ну, по факту утверждения... Понимаешь, да? По факту... Если они нигде не задействованы, они не нужны. По факту утверждения просто умножаются, потому что по образу и подобию эти утверждения относятся только к законам политической власти. Если мы здесь добавляем уровень, мы просто распространяем на них... Последний мой вопрос. Эти когда будут какие-нибудь утверждения? Вот. Я хотел бы... Они уже есть? Или их еще нет? Вот мы, та работа, которую я сейчас проделал, вот я сегодня по ней отчитался. Да, и пока что... Значит, новых утверждений пока что нет. Пока новых утверждений не будет, больше нечего обсуждать. Вот. Ждем с новое утверждение. Доложился. Потому что нам интересно новое утверждение. Ведь они новые. Ты же что-то хочешь утвердить своими определениями? Так там может быть. Непонятно что. Может быть что? Может быть, не будет ни одного. Ты классифицировал. Нет, ну классифицировал ты органы и. И чего? От этого что? Там что-то, где у нас в государстве какое-то утверждение не поменяется? Не потонет корабль от того, что ты не сосчитал этих пассажиров. Не потонет. В этом мультфильме все неправда. Некоторые корабли могут и потонуть. А там что ты не сосчитал? Паника. Нет. Попытка же покинуть корабль. Считаешь, а потом ты плаваешь. И после этого корабль всплывает. Когда объявили, что пассажиров всего 7. Как ребенок их посчитал, это погасило панику. И, он не раскачивался, он тонул. Я думаю, что это все-таки тонул метафорически. Тот факт, что одного описания недостаточно для каких-то результатов, не означает, что оно вообще не нужно. Согласен. По поводу того, что ты нашел лагуну в вопросах соотношения закона и обычая, я с тобой согласен. Образно. В этой части я с тобой согласен. А в остальном?